Книга вторая. Плацдарм. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. От Матфея. Стихи 5, 21, 22. Накануне переправы. В прозрачный осенний день, взбодренный первым студеным утренником, от которого до высокого солнца сверкал всюду иней, и до полудни белело под деревьями, за огородами чистоколов, в заустье хат, передовые части двух советских фронтов вышли к берегу великой реки, и, словно бы не веря себе, утихли возле большой воды, самой главной преграды на пути к чужим землям, к другим таким же рекам-преградам. Но те реки текли уже за пределами русской земли, и до них было еще очень-очень далеко. Главные силы боевых фронтов, армии, корпуса и полки были еще в пути к великой реке. Они еще сбивали по флангам группировки и сосредоточия фашистских войск, не успевших уйти за реку, дающим возможность отступившим частям закрепиться там, построить очередной непреодолимый оборонительный вал. В редких полуистребленных лесках и садах, боязливо отодвинувшихся от оловянно засветившейся осенней воды, опадали листья, с дубов они сползали, жестяно звеня, скоробленные, лежали вокруг деревьев, шебуршали под ногами. Где-то урчали голуби и, гоняясь друг за другом, взметывались из кущи леса, искрами вертелись в прозрачном воздухе. Вернувшись в лес, весело и шумно усаживались на ветви, ворохами спуская с них подмороженный, начинающий на солнце волгнуть истомленный лист. За издырявленной огнем полуразрушенный деревенькой и хутором, разбежавшимся по берегу реки, в мятых, полуубранных овсах, вдруг зачуфыркал припоздалый тетерев. Семеня ножками, равняя по пехотному шаг, петух направился к воде, пятная за индивелый, сверкающий берег крестиками следов. Пряча за камешками, комочками, суетливо скатился на берег табунок отяжелевших куропаток, что-то домашнее, свое, птичье наговаривая. Пересыпая звуки, пощелкивая клювами, куропатки попили воды из реки, и здесь же, у кромки берега, сомлело задремали под солнцем, припав пуховыми брюшками к обсыхающей мелкой траве. Пришедший к реке Лёшка Шестаков, стараясь не спугнуть птиц, начерпал в котелке водички, пил из посудинки, кося глазом на уютно прикорнувших куропаток, почти вдвое увеличившихся, потолстевших от того, что растопорщили они короткие крылья и перо, пуская в подпушек к телу бодрящую прохладу. Река оказалась не такой уж и широкой, как это явствовало из географии и других книжек. Не каждая птица долетит до середины. Обь возле родных Шурышкар, куда как шире и полноводней, по разлив берегов глазом не достанешь. Противоположный берег реки, где располагалось вражеское войско, пустынен и молчалив. Был он высок, оцарапан расщелинами, неровен, но тоже сверкал инеем, уже обтаявшим и обнажившим трещины, провалы и лага, вдали превращающиеся ветвистые пустынные овраги. Перерезая тонкие и глубокие жилы оврагов, вершинами выходящие в поля, к селениям и садам, овраги шорсткой бурьянов, кустарников и отдельных норовистой и прямо растущих ветел, да по косогору разбежавшемуся приземистому сосничку выделялся точно линейкой отчеркнутый рыжий ров. К нему из жилых мест межрастительной дурнины и кустарника тянулись линии окопов, вилючие жилы тропок свеже пестрели по брустверам, накрытым опавшей листвой, огневые позиции, пулеметные гнезда, щели, ячейки. Сверкнула и на мгновение зажглась лишачьим глазом бусоль или стереотруба, взблеснула каска, котелок или, может, и минометная труба. По заросшей тропке цепочкой пробежали и скрылись во врагах люди. На пустеющих, недоубранных полях появились кони. У самого почти берега отчетливо заговорило радио на чужом языке, затопилась кухня. Веселый дым, топят кухню сухой сосновой ломью, заполнял ветвистый распада какой-то речушки. Дым шел не вверх, не в небо. Он вместе с вилючей речкою стелился по извилистой пойме и вытекал потоком из широко распахнутого, зевастого распадка к реке, скапливаясь над большой водой, густел, превращаясь в одинокую неприкаянную тучку. Там, на далекой, такой далекой, что и памятью с трудом достанешь на родной Оби, по низкобережным просторам, к осени, когда пойдет в трубу вода, также вот обнажаются земные жилы и жилочки, наполненные водой, и такой они образуют узор, такое дерево из множества загогулин, отводок, проточек, русел и просто луж, что не дай тебе Бог по неопытности забраться вглубь материка с лодкой. Можешь так заплутаться, что и не выплывешь назад к тому единственному стволу этого многоверстного дерева, которое, объединив и срастив ветви все вместе, корнем, стволом ли глубоко проламывает берег Оби. Вся разбредшаяся по земле вода единой массой, объединенной силой, сливается с родительницей, волю погулявшей на просторах. И вот перед зимою, успокоенная, мутная, все это водяное дерево, коих тысячи тысяч, вся вилючая вода, ручьями и ручейками, стекающими сорами, подпячивает к Оби на пригретое мелководье, покрытое пыреем и осокой, да кое-где высоким, на бамбук похожим тальником и цепким смородинником, вольно все лето на просторах жировавшую рыбу. Кишит, толкается, кипит в осенних сорах рыба, спеша до заморозков, до льда, выйти в опь, залечь на глубины. Много беспечной молоди обсыхает и гибнет осенью, но еще больше успевает скатиться на зимовальные сонные места, залечь в глубинах. В эту пору, в сентябре, в низовьях Оби начинается сенокос и жирование птицы, сбивающиеся в табуны. Грязь непролазная, гибельная грязь по берегам, островам и опечкам. Без лодки, без трапа, без досок, без прутяных матов и настилов на берег не сунешься. Птицы же — самое раздолье. Повязкой пульпе бродят, роются, будто в черной икре лебеди, гуси, утки, болотные курочки, кулики и чайки, выбирают клювами из клейкой жижи корм. Вороны и чайки бандами налетают на луга, выедая в мелких лужах, в обсыхающих сорах рыбью мелкоту. Корма так много, что отяжелевшие птицы порой не могут взлететь, сытой усталостью объятые тут же в грязи, но чаще в траве, на кустах дремлют, набирая сил и тело перед отлетом в далекие страны. Покосники по берегам Оби валят тугую траву пырей, плавят ее в спаренных лодках домой, попутно ведя промысел рыбы. Запасаясь на зиму едой, не успевая вытряхивать сети, солить рыбу. Час-два простоит сеть в горловине сор. полтоны отборного муксуна, чира, нельмы заваливается в бочки, вкопанные в берег. Пальба по птице не умолкает, по сидячей птице стрелки почти не бьют. Поднимают ее на крыло, садят в черную лохматую тучу. Дробь не пролетает мимо, сыплется, шмякается в грязь ожирелая птица. В эти же короткие дни осенней страды надо набить кедрового ореха, набрать ягод, смородины, черемухи, по болотам клюквы и брусницы. Знай, разворачивайся! Какая возбужденная жизнь наступает! Какое бессонное, азартное время добытчика охватывает северное население! Один раз, вернувшись домой с реки, отец проспал двое суток беспробудно. Отдохнув, нахлеставшись веником в бане, широко и опойно гуляют обские мужики, да и бабы за компанию водку пьют, песни поют, дерутся, мирятся. На этой реке, чужой, настороженной, ничего похожего на опь нет, ничего. Недаром засосало под ложечкой, как только вышел Лёшка к воде и глянул на тот берег, на враждебный. На обито, на оби бывало еще малого Лёшку, закутают в плащ, в нос лодки, точно в гнездо засунут и поплывут, поскрипывая лопашнями. Благодарно притихнет в груди сердечко, он тоже участник в осеннем празднике, в сенокосной, рыбацкой и охотничьей страде. От просторов мутной воды, от шири реки, где-то сливающейся с небом и утекающей в него, захватывает дух. Нет, нет, нет, здесь тесно, здесь бездушно, здесь отчужденно, хотя и ярко. Лишь птички домовито переговариваются. Но вот косач, защелкав крыльями, снялся с берега и черным снарядом вонзившись в лес, взорвался там ворохом пестрого листа. Захрустили сохлые травы, загремел камешник. Разве аглоеды эти, солдатня неугомонная, дадут посидеть наедине, повспоминать? Явились вояки с шайкой, растерешились, давай играть водой, брызгаться. Один бледнотелый славянин, на колхозной пище возросший, ребра, что у одра, на шее жолоб, ладонь войдет, начал блинчики печь каменными плиточками по воде. «Немцы по воду придут, не вздумайте стрелять!» — на всякий случай предупредил Лёшка. «А чё, появится какой, херакнем!» — заявил тот, что пек блинчики. На гимнастерке у него краснел комсомольский значок, на цепочке болтался значок «Ворошиловский стрелок». «Одного херакните?» Потом никому нельзя будет за водой прийти. Хе-хе-хе! Мы приехали воевать или чё? Навоюетесь еще, навоюетесь! Пообещал Лёшка, а про себя добавил. Если успеете. И пошел с полными котелками к лесу, все оглядываясь на реку, все шаря глазами по противоположному, деловито и спокойно существующему берегу. Над иванами-славянами скопились чайки, кружились, пикировали, норовя спереть мыло. Ворошиловский стрелок, тщательно целясь, пулял в чаек камнями. Птицы, играя, взвизгивали, подпрыгивали, увертывались. Что с ними, с этими вояками будет завтра или послезавтра? Вздохнул Лёшка. По всему было видно, что дело с переправой не задержится. Новые части, свежее подразделение выносило и выносило к водной преграде, густо прибивало к берегу великой реки, берег распирало силою. А ребятишки? Что ж ребятишки? Смешно! Лёшка вспомнил, как под Харьковом в каком-то лесу бежал по своей линии связи и, соединив прорыв, проверившись с промежуточной, неторопливо шагал домой. Видит, В сосничке два обезжиренных бойца в новых гимнастерочках обнялись и плачут. «Чё вы? Ой, пропали мы! Нас совсем пропали, дяденька!» Оказалось, связисты соседней части попали под обстрел. Нитку порвало, и они никак не могут найти второй конец провода. Командир же рот и зверь, чё доброго, и пристрелит. «Так вот сразу и пристрелит?» — усмехнулся Лёшка. «А чё ему стоит?» «Давайте искать конец вместе». «Давайте! Не уходите, дяденька, не уходите!» Разрывы от мин неглубоки. Прошлись вокруг одной, другой воронки. «Нету конца!» Поднял Лёшка голову. «А конец-то вот он! Над головой на сосняке висит!» Забросило взрывом. Пуще прежнего заплакали парни-связисты. «Ой, спасибо, дяденька!» «Да я же ровесник вам!» «Нет, мы с 25-го года!» «У войны свой счет делам, годам и дням!» Самое интересное, что и сам Лёшка попривык к свежакам-воякам относиться как дядька. «На Брянском фронте, — сказывал Финифатьев, — прибыли они на передовую. Там едва окопанный полк стоит, растянувшись вдоль оки на 8 километров. Траншеи по колено, блиндажики и ячейки, отекшие от вешних вод с одним накатиком, но больше и вовсе без прикрытия. Глина ногами растоптана, брустверы травой заросли. В траншеях, запущенных, давно не чищенных, подсохло, неровности, комки и скопыть от обуви. А пылищи, пылищи, а вонищи! Всю зиму после боев под Москвой на берегу Оки просидел стрелковый полк, недоукомплектованный после декабрьского наступления. Заспавшийся, полуголодный полк никуда и ни в кого не стрелял, ни с кем не воевал. А немцы с ним воевать не хотели. Они укреплялись, строили оборону аж в 3 линии. Первая по берегу Оки — с бетонированным покрытием на огневых точках, с бетоном, укрепленными стенами траншей, дотами со всем обеспечением, даже с электричеством, дзотами, блиндажами, с отлаженной связью, с системой огнеметов, химической службой. Вторая и третья линии тоже укреплены и оборудованы по всем правилам военной техники. Приедут наши проверяющие чины из близкой столицы, поглядят в бинокли, в стереотрубы на вражеский берег, сверят данные авиационной разведки по картам и еще какие-то сведения, отважными советскими контрразведчиками добытые, и в штабной блиндаж пировать. «Нихуя!» — слышится из блиндажа. «Мы им дали под Москвой и еще дадим. Артиллерия наша, бог войны!» Всю эту ихнюю оборону в прах расщипает. Пока она, наша славная артиллерия, не расщипала врага, фрицы и Иваны ходили за водой на Оку, подштаники и портянки полоскали, перекликались. «Эй, Иван!» — кричали из-за реки фрицы. «Переплывай на нашу сторону, у нас 600 граммов хлеба дают». «А пошел ты, дорогой фриц, сам знаешь куда! У нас кило хлеба дают, да и то не хватает». Шутки шутили до тех пор, пока не начали прибывать свежие части, и кто-то из комсомольцев-добровольцев, начитавшийся книг, да прежде всего бестселлера соцреализма, как закалява сталь, и внявший воплем неистового публициста «Хочешь жить, убей немца, где увидишь, там и убей», завидевший на другом берегу врага, спустившегося с ведром за водой, схватил винтовку и подстрелил его. А по лесам-то, по окрестным, уже густо-пригусто набилось войско для наступления. И войско все шло, все летело, больше ночами, тайно, как казалось нашим хитрым стратегам. И все они, войска-то, хотят пить, морду мыть, пищу варить. Вечерами, дождавшись потемок, Цепями бредут и едут к Оке за водой нескончаемые вереницы военных, неся на жердях ведра, баки, термоса, катят кухни на конной и машинной тяге, заезжают прямо в реку, повара котлы моют, кони воду пьют, отфыркиваясь, солдаты портянки полощут. Ака всем спасение и отрада. Потому как в лужах с весны, в лесах и в полях оставшихся головастики кипят, ручьи пересохли, ближайшие колодцы вычерпаны до дна, прудики загажены. Бредут, едут люди к воде безо всякой опаски и не знают, что, вняв зову патриотических идеологов, комсомолец-доброволец долбанул врага, за что уже и награду получил. Командир роты по фамилии Щусь лично морду набил. Командир взвода товарищ Яшкин за такое усердие компостер поставил сапогом взад. Сошлись, съехались беспечные братья-славяне массой к реке. Немцы, не умеющие размениваться на мелочи, посветили берег, да как жахнули из минометов, да как почистили бережок из пристреленных пулеметов. И залилась, запела, завопила, передавая сотнями голосов. Всю ночь раненых с берега увозили, трупы собирали. За водой к Оке сделалось ни проехать, ни пройти. Посты на пути к ней выставлены, черпали воду из луж с головастиками, из загаженных прудов процеживали сквозь рубахи и новые портянки. Заботливая военная санитарная служба всюду листовки поразвесила. Не пейте сырой воды, а ее ни сырой, ни вареной. Народу же и работы с каждым днем все больше. Начали, наконец, строить глубокую оборону, прознав, что вражеское войско намеревается наступать на Курском выступе, так не ровен час и брянский фланг прихватит. Силы Гитлер согнал, видимо-невидимо. Наша же копающая, пилящая, рубящая сила к самому времени наступления противника, к летней жаре, сплошь обдристалась, переполнила госпиталя и больницы. Копали колодцы, доставляли воду из глубинных тылов, где бдительные санслужбы столь щедро сыпали в ту воду вонючей, обезвреживающей заразы, что ни супу похлебать, ни картошки поесть, все химией провоняло. И на берегу великой реки будет всякое. Немец примолк, притаился, но все зрит, соображает, ждет. Слава Богу, хоть здесь пока не слышно. Да мы их расхерачим, распиздячим. Хоть гонор-то этот, самоуверенность-то дурацкая, в крови и слезах утонули. Уже и пузыри вонючие вечного блудословия и хвастовства лопнули. Артиллерийский полк, приданный стрелковой дивизии, который до недавнего времени командовал генерал Лохонин, ныне назначенный командиром стрелкового корпуса, прибыл к реке ночью и ночью же рассредоточился по прибрежным лесам. Где-то поблизости располагался ранее притопавший стрелковый полк, которым командовал пожилой полковник со странной, но сразу запоминающейся фамилией — Бескапустин. В полку том первым батальоном командует капитан Щусь, тот самый, что муштровал первую роту в Бердском резервном полку. Двигаясь по войне, он споро продвигался в званиях, в должностях, не придавая, впрочем, никакого этому значения. И нумерация-то прежняя, в Сибири прилипшая, сохранилась. Первый батальон второго стрелкового полка. Первая рота, которой нынче командовал лейтенант Яшкин. Помощником и заместителем комбата тоже бердский офицер Барышников. Еще здесь командирами рот были старые кадровые сибиряки. Казах Талгат, лейтенант Шапошников, которого из-за отправки на фронт не успели разжаловать, но и в чины не возводили. Какая-то графа встала на его боевом пути. Взводами командовали тоже по Бирску знакомые ребята: Вася Шевелев, Костя Бабенко, Гриша Хохлак. В звании сержанта командовал отделением, был помощником помком взвода. Однако весной ранило Гришу Хохлака. Прибыв в Поволжье, сибиряки длительное время стояли в наспех заселенных, но больше в пустых, разграбленных селах, в одночасье погубленной и выселенной в Сибирь и Казахстан, республики немцев Поволжья. В добротных домах, в аккуратных и даже нарядно строенных селах хорошо пожилось солдатикам неподалеку от клокочущего фронта. Здесь многие бойцы прошли боевую подготовку. Здесь же были организованы краткие курсы для младших командиров, и солдаты, которые посообразительней, сделались младшими командирами. Некоторые в боях уже приняли боевые взводы и, съездив в Саратов на переаттестацию, унтера вернулись оттуда со званиями, пусть и невысокими, но все же офицерскими. Тогда же дивизия и доукомплектовалась. В приданные ей артиллерийские и минометные части отбирались спецы. Лешка, как опытный связист, был переведен в гаубичный арт-дивизион. Но ребят из своей роты не забывал, часто виделся с ними. Многие уже успели пасть в боях, позатеряться в госпиталях, отстать от фронта на кривых, ухабистых дорогах войны. Одним из первых погиб так здорово работавший в Осиповском совхозе на комбайне, на пару с Васей Шевелевым, надежный, основательный парень Костя Уваров. Все он сожалел, что не попал к танкистам, водителем танка очень ему хотелось быть, кто знает, угоди он водители, так, может, дольше жил бы. Первый бой дивизия генерала Лохонина приняла в Задонской заснеженной степи, встав на пути немецких войск, прорвавших фронт и стремящихся на выручку еще одной окруженной армии, кажется, итальянской или румынской. Дивизия Лохонина была крепко сбита, отлажена и с честью выполнила задание, остановив какие-то слепо уже, визгливо, на исходном дыхании наступающие части врага. Потери в дивизии были малоощутимы. Командующему армией дивизия генерала Лохонина, боевой, собрано действующий кулачок, шибко приглянулась, и он держал ее в резерве на всякий случай. Такой случай наступил под Харьковом, где наши бойко наступающие войска влезли в мешок, специально для них немцами приготовленный. Начав ретиво наступать, еще ретивей драпали доблестные войска, сминая все на своем пути, прежде всего свои же штабы, где высокомудрые начальники натарели уже наступать сзади, отступать спереди. Слух по фронту катился. Замкнув кольцо, немцы разом заневодили косяк высшего офицерства, взяв в плен сразу 20 штук советских генералов и вместо одной 6-й армии Паулюса, погибшей под Сталинградом, задушили в петле, разместили в жидких весенних снегах 6 советских армий. Немец математику знает. На стыке двух армий с разорванной обороной, куда противник наметил главный удар, встала свежая дивизия Лохонина. Пропустив через себя орду драпающих Иванов, дивизия встретила и задержала более чем на сутки, тоже разрозненно, почти беспечно, нахрапом наступающие части противника. Немцам бы, как обычно, пойти в обход, окружить упорный кулачок советской обороны. Но они начали перегруппировку с тем, чтобы нанести сокрушительный удар дерзкой стрелковой дивизии и приданным ей частям. Если удастся сбить этот заслон, путь для дальнейшего наступления открыт. но по согласованию с командующим армией генерал Лохонин силами одного полнокровного полка нанес встречный удар по сосредоточению фашистской группировки. Не ожидавшие этакого нахальства от русских, немцы запаниковали было, однако, выяснив малосильность шального по ним удара, отогнали русский полк, но с наступлением задержались. Тем временем генерал Лохонин отвел все еще боеспособную дивизию на подготовленную в тылу линию обороны. На ходу пополняясь, дивизия перешла к жесткой активной обороне. И фашистская, вялая уже из последних сил ведущееся наступление, окончательно выдохлась. Обескровленная непрерывными боями с превосходящими силами противника, дивизия Лохонина снова отведена была в резерв. Штопалась, лечилась, пополнялась, стояла вдали от фронта, вплоть до очередного ЧП. Под Ахтыркой гвардейская армия умного генерала Трофименко взорвалась-таки и тоже залезла в очередной мешок. Противник нанес стремительный, отсекающий удар от Богодухова из Харьковской области из-под Краснокутска Полтавской области с тем, чтобы отрезать, окружить и наказать в очередной раз за беспечность и неосмотрительность русскую армию. Командующий фронтом приказал полуокруженной армии оставить Ахтырку, соседней же, резервной армии, обеспечить более или менее организованный отход войск. Натаревшая на затыкании дырок дивизия Лохонина снова вводится в действие, бросается в коридор, в пекло, и несколько часов с полудня до темноты стоит насмерть среди горящих спелых хлебов, созревшей кукурузы и подсолнухов. Девятая бригада тяжелых гаубиц образца 1902-1908 годов, оказавшаяся на марше в самом узком месте коридора, поддерживала пехоту, сгорая вместе с дивизией Лохонина в пламени из края в край, объявшим родливые украинские поля. Казалось, бойцам в те жуткие, беспамятные часы они отстаивали, заслоняли собою всю землю, подожженную из конца в конец. Под ярким палящим солнцем спелого августа до самой ночной тьмы, которая родилась из тьмы пороховой и смолью горящих хлебов и земли, тоже выгорающей, части, угодившие на так званую наковальню, принимали смерть в тяжком огненном сражении. Бившиеся почти весь день бойцы и командиры из стрелковой дивизии Лохонина и из 9-й гаубичной бригады, оставшиеся в живых, разрозненно, по одному, по двое, выходили ночью из дыма и полымя на какой-то полустанок. У 9-й бригады, которая была на автомобильной тяге, осталось два орудия из 48. Одно орудие на сгоревших колесах выволок с разбитых позиций колхозный трактор. У артиллерийского полка, приданного стрелковой дивизии, не осталось ничего. Здесь орудия все еще были на конной тяге. Кони пали и сгорели в хлевах вместе со своими расчетами. Орудия либо втоптаны в землю гусеницами танков, либо тоже сгорели в хлебах и долго маячили по полям черными стволами, словно бы крича разъявленными жерлами стволов неба. Тем, кто остался жив и в полубезумном состоянии прибрел на полустанок, казалось, что не только артиллерия, но и вся дивизия, весь свет Божий сгорели в адском пламени, соединившем небо с землею, которая бушевала весь день и нехотя унималась в ночи. Обожженные, черные от копоти, люди попили воды, попадали на землю. Весь полустанок и окрестности его за ночь заполнились вышедшими из полыми бойцами. Уцелело и несколько коней, нещадно лупцуя сидящих назад, падающих на колени животных, вывозили раненых людей, подбитые орудия с избитыми, расщепанными люльками, с пробоинами на щитах, обнажившими серый металл, загнутые вроде лепестков диковинного железного цветка. Лёшка до ныне помнит, как его, спавшего после боя в каком-то огороде под обгорелыми подсолнухами, на мягкой, как оказалось, огуречной гряде, среди переспелых, ярко-желтых огурцов, разбудил Коля Рындин. Командир роты, старший лейтенант Щусь, оставил Колю при кухне ворочать бочки, таскать носилки с картошкой, мешки с крупой, с хлебом, ящики с консервами, возить воду, пилить дрова. «После боя накормишь всех нас». «Конечно, конечно!» — торопливо соглашался огрузший, начавший сидеть Коля Рындин, которого, как только круто становилось на передовой, командир непременно отсылал на кухню. Все понимая, стесняясь льгот, Коля Рындин ломил, будто конь, неблагодарную работу. Ротный повар лучшего себе помощника и не желал. Словом, Коля Рындин лез из кожи, чтобы потрафить товарищам. И восконя на щусь берег, как умел и мог, прятал, изловчившись, пристраивал его в штаб дивизии переводчиком и делопроизводителем одновременно. Полковник Бескапустин, старый служака, ограниченный в культурном смысле, но цельный земным умом, к Восконяну относился снисходительно. Когда Восконян был писарем и толмачом при нем, дивился его образованности, похохатывал, как над существом неземным и редкостным чудиком. В штабе Восконяну сделалось не до шуток. Мусинок, начальник политотдела дивизии, считавший себя грамотней и важней всех не только в пределах дивизии, но и куда как дальше, терпеть непоколебимого грамотея не мог. А уж когда Восконян сказал об истории ВКПБ, что это не что иное, как Филькина грамота, документ тотального мышления, рассчитанный на неумеющих и не желающих мыслить рабов, политический начальник чуть не опупел от страха, смекнув, что такую крамолу может позволить себе только такой товарищ, у которого за спиной имеется надежный щит. Поэтому при первой же возможности начальник политотдела выпер опасного грамотея из штабного рая, опасаясь, однако, заводить дело, не сдобровать бы Ашотику. Щусь рычал на Восконяна, когда тот явился обратно в роту, а тому горя мало. Он и корешки его, осиповцы вместе, себя чувствовали увереннее и лучше. Понимая, что от дури ему всех не спасти, много ее дури-то кругом, Щусь держал при себе грамотея писарем, потому как в писаре он только и годился, да и писарь-то морока одна, путается в бумагах, от себя тяну в наградных документах несет, но уж похоронки пишет, зареветься, сердце истязает, кровью, можно сказать, своей пишет. Коля Рындин с Восконяном и наткнулись на оборванного, исцарапанного, закопченного Лёшку, спящего на гряде, на переспелых, разжульканных огурцах. Растрясли, растолкали товарища. Лёшка не может глаза разлепить. Загноились от воспаления. Конъюнктивитом назвал Восконян Лёшкину болезнь. Круглая, яркая, многоцветная радуга, словно в цирке, кружится перед Лёшкой. И в радуге две безликие фигуры вертятся, плавают, причитают голосом Коли Рындина. «Да это ты ли, Лёшка?» «Я хотел сказать Шестаков», но распухший шершавый язык во рту не ворочался. Зев опекся, горло сохлось. Протягивая руки, Лёшка мычал, не то пытаясь обнять товарищей своих, не то просил чего-то. Ребята поняли — воды. Протянули ему котелок с чаем, а он не может принять посудину. полные горсти у лёжки ссохшейся черной крови, острыми узлами проводов до костей изрезаны ладони связиста. Коля Рындин поднес губам болезного котелок с теплым чаем, но запекшиеся черные губы никак не ухватывали ободок котелка, и тогда человек принялся лакать воду из посудины, что собачонка. Коля Рындин совсем зашелся от горя. Восконян взнял лицо к небу, бормоча молитву во спасение души и тела. Молитвам научил Ашота по пути на фронт, да когда окантовались в Поволжье, неизменный друг его Коля Рындин, красавца, обугленного, с красно светящимися глазами. Друзья притортали командиру роты. Щусь тоже черный, оборванный, грязный, сидел, опершись спиной на колесо повозки, и встать навстречу не смог. Коля Рындин причитал, докладывая, что вот, слава богу, еще одного своего нашли. «Ранен?» — прохрипел старший лейтенант. «Не знаю». Чуть отмякшим языком выворотил Лёшка, постоял, подышал. «Все болит!» Смежив ничего не видящие глаза, со стоном ломая поясницу, Лёшка нащупал землю под колесом, присел рядом с командиром. «Вроде как молотили меня, или на мне, как на том комбайне». «А-а-а!» — вспомнил командир. Вместе со своими уцелевшими бойцами и командирами артиллеристы на машинах свезли пехоту к сельскому кувшинками и ряской покрытому ставку мыться, бриться, воскресать. Сказывали, собралось народу аж 200 из нескольких-то тысяч. Когда их чуть отмывшихся, оклемавшихся, выстроили, командир дивизии генерал Лохонин упал перед ними на колени, силясь чего-то сказать, шевелил судорогой сведенным ртом. Братцы, товарищи, навеки веков, экой спектакль, ей-богу, артист из Погорелого театра. Морщился давний друг генерала майор Зарубин, но увидев, что у фарсистого молодого еще генерала голову просквозило сединой, тоже чуть было не расчувствовался. Генералу Лохонину за тот бой присвоили звание Героя Советского Союза, посмертно еще 2 артиллеристам, командиру 3-й стрелковой роты и 1 замполиту арт-дивизиона. Забывать нельзя партию. Все остальные бойцы и командиры, оставшиеся в живых, также отмечены были высокими наградами. Командир спасенной армии, генерал Трофименко, умел благодарить и помнить людей, делающих добро. Лёшка за Ахтырку получил 2 орден Отечественной войны, на этот раз 1-й степени. Ротный Щусь вместе с ним получил аж 2 ордена сразу — за бои под Харьковом Отечественной войны и за Ахтырку Красного Знамени. Дивизия и 9-я артбригада попали вместе на переформировку и с тех пор, считай, не разлучались. После 2-месячного блаженства в недалеком тылу боевые соединения прибыли по назначению в передовые порядки, сосредоточиваясь для форсирования Великой реки, влились в стрелковый корпус генерал-лейтенанта Лохонина. Уцелив глазом дымок в полуопавшем дубовом лесу, сильно уже поределом, сдобно желтеющим свежими пнями, Лёшка вышел к кухне и увидел распоясанного Колю Рындина, крушащего толстые чурки. «Здорово, вояка!» Коля не спеша обернулся, забрецав 2 медалями, смахнул с подола гимнастерки опилки. «А, землячок! Жив, слава Господу!» — подавая руку, произнес он. «А наши все тута, по лесу, и Алексей Донатович, и Яшкин, и Талгат. И знаешь, и шо кака радость-то! Гриня хохлак из госпиталя вернулся. Да ну, тута-тута, сейчас они все спят. На утре притопали, так ты потом приходи повидаться. Обязательно, ну а ты, как Коля? Да вот божьими молитвами жив. Помолчал, поворочил в топке кухни кочергой, подбросил дров в топку и присел на широкий пенек. Надо, чтобы хлебово и чай сварились до подъема людей. А повар-то чё? Повар спит и еле дышит, суп кипит, а он не слышит, — улыбнулся Коля Риндин. Хорошо ему, нашел батрака. Да мне работа не в тягость, не пил бы только. А чё закладывает? Каженный день почитай. Вместе с нехристем старшиной Бигбулатовым нахлещутся, хулиганичают, за бабами гоняются. Что и бабы тут есть? А где их окаянных нету? Попадаются. Товарищ старший лейтенант Алексей Донатович бил уж в кровь и повара, и старшину. Он очень даже нервенный стал. На вроде бы пожилым мужчиной сразу сделался. Из в юношей без пересадки в мужчины. Тяжело ему с нашим братом. В Сибири было тяжело, не легче и на фронте. Да вон он, как всегда, ране всех подыматься. Товарищ капитан, Алексей Донатович, ты как до ветру сходишь, сюда заверни, гость у нас. Вскоре из-за деревьев в распоясанной гимнастерке, приглаживая волосы ладонью, появился Щусь. Издали приветливо заулыбался. «Здоров, Шестаков!» «Здорово, тезка! Рад тебя видеть живым! Ну, как дела идут-то?» «Да ничего, нормально. Старшим телефонистом назначили вот», — и хмыкнул. «Сержанта с улицы дать. Глядишь, я и вас обскакаю в званиях, в генералы выйду». «А что, тот не солдат? А ну-ка, полей-ка, Николай Евдокимович!» Щусь стянул с себя гимнастерку и рубаху. Сердобольный Коля Рындин лил ему на спину из котелка, стараясь не попадать струей в глубокий шрам, в середке багровый, по краям синюшный, цветом и формой похожий на бутон медуницы, ровно бы помеченный когтями дикого зверя следы от швов. На Дону попало. Комиссован он был на 3 месяца. В Осипово съездил и сотворил Валерии Мефодиевне 2-го ребенка, на этот раз парня, Василия Алексеевича. Побывал он и в 21-м полку, в гостях у своего высокого попечителя, полковника Азатьяна. Дела в полку, в смысле жилья, маленько подладились. Построено несколько казарм-бараков, подвалы совсем раскисли и развалились. С едой обстояло еще хуже, чем в прошлые времена. Муштра и холод все те же. Мается под Бердском народ уже 25-го года рождения. Россия не перестает поставлять пушечное мясо. Отмаялся старшина Шпатер. Кончились земные сроки Акима Агафоновича. Умер он неловко в вагоне пригородного поезда. Ехал зачем-то в Новосибирск, сел в уголке и тихо помер. На повороте качнуло вагон, мертвый свалился на пол, валялся в грязи, на шелухе от семечек, среди окурков, плевков и прочего добра. Не поднимали, думали, пьяный валяется, и катался старшина до тех пор, пока ночью вагоны не поставили в депо, уборщицы, подметающие в них, и обнаружили мертвого старика. За всю службу, за всю маяту, за тяжелую долю, выпавшую Акиму Агафоновичу, явлена была ему льгота или божья милость. Полковник Азатьян велел привести из городского морга старого служаку и похоронить со всеми воинскими почестями на полковом кладбище. Была заминка с похоронами. В кармане гимнастерки Шпатера с обратной стороны военной накладной написано было химическим карандашом завещание, в котором старшина Шпатер просил не снимать с него нательный крест и похоронить его рядом с мучеником, солдатом Попцовым, либо с убиенными агнцами, братьями Снегиревыми. Но к той поре щель, в которой покоились братья Снегиревы, уже сравнялась с ископыченным военным плацем, а где закопан Попцов, никто не помнил. Похоронили старшину возле лесочка, среди могил, в изрядном уже количестве здесь расселившихся. Несмотря на то, что в учебном полку, как и прежде, не хватало боеприпасов, все же дали залп над могилой, пусть и жиденькой, из трех винтовок. Под Харьковом, куда после излечения прибыл Щусь, ему присвоили звание старшего лейтенанта. А вот когда он сделался капитаном, Лешка и не ведал, редко все же видится, хоть и в одной дивизии воюют. Ну что там на берегу? Мы ничего еще и не видели, в потемках притопали, — спросил капитан, вытираясь сухим, застиранным рушником, услужливо поданным Колей Рындиным. — Пока все тихо, — ответил Лешка, — но на другом берегу немец шевелится, готовится встречать. — Да, но мы же секретно, тайно сосредоточиваемся. — Угу. Тайна наша вечная. Куда едешь? Не скажу. Че везешь? Снаряды? Надо бы, товарищ капитан, как ребята выспятся, чтобы сходили, да вымылись, искупались. Хорошо на реке. Пока. Думаю, что фриц не выдержит тутошнего курорта. Начнет палить. Но я пошел. Потом еще зайду. Охота с хохлаком повидаться. Зарубину привет передавай. «Сами передадите. Я думаю, он, когда узнает, что вы прибыли, придет посоветоваться, как дальше жить. Основательный он мужик, вежливый только чересчур, не матерится даже. Я первого такого офицера встречаю в нашей армии. Думаю, и последнего». Заместитель командира артиллерийского полка Александр Васильевич Зарубин, все еще в звании майора, с малым количеством наград, два ордена и медаль, правда, полученная еще финскую компанию, будь она трижды неладна, та подлая, позорная война, снова полновластно хозяевал в полку, потому как чем ближе становилась Великая река, тем больше в рядах Красной армии делалось воинов, не умеющих плавать. Вроде бы родились люди и выросли в стране, сплошь покрытой сушей, в пространствах пустынь и степей, на вроде бы как в Сахаре, аль в пустыне Гоби, а не в СССРе, изрезанном с севера на юг, вдоль и поперек, многими мелкими и малыми реками, испятнанным озерами, болотными прудами, имеющим внутри своем два моря и по окраинам упирающегося в моря, а с дальнего боку, омываемым даже океаном под названием Тихий. И больных объявилось изрядно, просто армия недомогающих масс. Но еще больше суетилось тех мудрецов и деляк, кои так заняты, чинят, шьют, паяют, химичат. Какие-то подписи собирают, бумаги пишут, деньги подсчитывают, советуют их в фонд обороны сдавать, пляшут и поют, заседают, проводят партийные комсомольские конференции и все азартней агитируют пойти за реку и умереть за родину. За фронтом тучей движется надзорное войско, строгое, умытое, сытое, с бабами, с музыкой, со своими штандартами, установками для подслушивания, пыточными инструментами, с трибуналами, следственными и другими отделами под номерами, первый, второй, шестой, восьмой, десятый и так далее. Всех номеров и не сочтешь. Сплошная математика — Народ везде суровый, дни и ночи бдящий, все и всех подозревающий. Командир артполка Ваня Вяткин снова залег с обострением язвы желудка в санбат. Там у него свой врач, богоданная жена. Никак не могут ни она, ни вся остальная медбратья одолеть ту проклятую язву. Зарубин уже привык к роли затычки, да, по правде сказать, не придавал особого значения этакой повальной симуляции. Выполнял неукоснительно свой воинский долг и делал это без лишнего шума и бесполезных потерь. На войне и без того шумно и гибельно. Наблюдениями и мыслями своими майор Зарубин поделился со своим давним другом и нечаянным родственником Провом Федоровичем Лохониным. Дружба и родство у них были более чем странные, если не сказать чудные. Познакомившись в военном санатории в Сочи со своей будущей женой Натальей, тоже происходившей из военной семьи, произведя ребеночка на водах, чопорный, лупоглазенький лейтенантик, на грешные дела вроде бы и неспособный, предстал пред грозные очи родителя Натальи, начальника Замшелова в забайкальских просторах затерянного гарнизона. Начальник спросил своего подчиненного: «Ты испортил мою дочь?» «Я!» — крикнул лейтенантик. Что кавалер не смылся от оплошавшей девушки, не юлил, не отпирался по распространенному обычаю армейских сладколюбцев? Располагала. Родитель поинтересовался дальнейшими намерениями молодых. «Чё делать будете?» «Пожалуй, если надо». «Как это понимать, если надо?» «В буквальном смысле». «Ты дурака-то не валяй. Молодчиков полон гарнизон. Тут только девка рот открой, ее как галушку хап и нету». Грозный обликом в мундир облаченный командир отстегал свою родную дочь широким ремнем. Жену, бросившуюся защищать единственное дитя, тоже хотел по старорежимному правилу отстегать за то, что не укараулила дочь. Но, поразмыслив, намерением попустился, жалел он свою жену, истасканную им по военным клопяным баракам, по дальним гарнизонам, даже в сражении с японцами на Хасане втянул ее в качестве санитарки. Едва живые они из того сражения вышли, сразу и зарегистрировались, и вскоре ребенка сотворили. Где? Да там же! На водах в Сочи, может, в том же самом греховодном военном санатории. Одним словом, отправились на реку Чикой, начальник гарнизона с лейтенантиком, сходу поймали пудового тайменя, и душа помягчела. Когда похлебали ухи, под уху-то, дернув хорошо, песню боевую запели, обниматься начали. У матери Натальи любимейшим произведением был рассказ Бунина «Солнечный удар», который она еще в молодости, до запрещения и изъятия из обихода Бунина, прочла будущему супругу вслух. Так вот, тут тоже солнечный удар, сочинский, против великой литературы не попрешь, военный санаторий не закроешь. Сотворили ребенка? Воспитывайте. Растили Ксюшку, однако дед с бабой нежели и баловали ребенка, потому как зятя перевели в еще более отдаленный район, чуть ли не в дикую Монголию сунули. К этой поре супруги Зарубины, как мужчина и женщина, испепелили любовный пыл. Более вместе делать было нечего, связывала их лишь военная нуждишка, боязнь гарнизонного одиночества, самого волчьего из всех одиночеств. Как молодого, вдумчивого артиллериста Зарубина Александра Васильевича отослали изучать особенности новейшей баллистики в саму академию, аж в Москву. Наука оказалась тонкое и длинное. Когда Зарубин вернулся в гарнизон с дипломом и со званием старшего лейтенанта, то застал в доме своем заместителя, чином и годами гораздо старше его. Ксюшка зимогорила у бабки и детки, а здесь, держа за лавку, по комнате шлепал голозадый Переван с выразительным петушком наголо, раскладывал лепехи на пол и нежно их ладошкой размазывал. Влетевшая в дом Наталья, увидев, как Александр Васильевич обихаживает будущего воина столичной газеты «Красная звезда», отрешенно молвила: «Вот куем кадры!» Положила кошелку с хлебом на стол, потискала ладонями лицо. «Для Красной армии!» Начерпывая в кухне воду из катки в таз, громче добавила: «Не переводя дыхание, второй уже легается в животе, да так, что с крыльца валюсь, боец тоже». «Молодец!» «Кто? Кто молодец-то?» Проходя мимо Александра Васильевича с цинковым тазом в руках, мимоходом полюбопытствовала Наталья. «Все молодцы, Ксюшка-то, у бабки с деткой?» «Тама! Не приезжал отец пороть ремнем?» «Приезжал. Да как пород-то? Я пустая почти не была. Законом советским защищена. Вот в кого такая уродила?» — спрашивал. «Ну и чё ты ответила?» «Ответила-то. В твоего деда, в моего прадеда, ответила. Он же казаком был. Бабку-бурятку из кибитки украл. Турчанки да персиянки далеко. Так он бурятку свистанул». «Понятно», — вздохнул мой папа, — «кочевой, вольный ветер, дикая кровь». «Она, проклятая», — подтвердила я. Собрал папа Ксюшку и был таков. Стал быть, и мой путь прямичком к деду с бабкой. «Обопнись, вон заместитель по боевой подготовке на обед топает. Обскажи ему, где был, чему научился». А он тебе поведает, как тут воинский долг исполнял. Лохонин Проф Федорович, моложавый, красивый, не глядя на забайкальскую глушь, на пыльные бури, весь начищенный, куда Зарубину против такой сокрушающей силы. Да и Наталья, вроде бы чем-то уж надломленная, сказала: «Дуэли не будет. Она недостойна того, чтобы один из блистательных советских офицеров ухлопал другого. Да и учтено пусть будет уважительное обстоятельство. Скоро станет она многодетной матерью. Родители же ее в возрасте. Замуж с таким приданым ее не возьмут. Да и не хочется ей больше замуж. Мама меня, маленькую, все пугала замужем. Такой, мол, он большой замуж-то, лохматый, зубы у него кривые, лапа с когтями. А я вот бесстрашная удалась». С чем всегда у Натальи в порядке, так это с юмором. Обедали вместе два мужа и одна жена. Наталья пол-литру мужикам выставила, себе бутылку молока. Она все еще кормила ребенка и вроде бы не должна была забеременеть. Замена какая-то должна быть. «На меня никакой биологический процесс не действует», — махнула Наталья рукой. «Из кочевников происхожу». Когда-то еще школьницей, затем студенткой, Наталья подвязалась на ниве искусства в гарнизонных клубах и приносила оттуда забористые анекдоты. Например, о том, как в 30-е годы на общем колхозном собрании постановлено было каждой советской бабе прикрепить по два мужика. Один отсталый старик возмутился таким постановлением, но старуха подбоченец заявила: «И чё такого? И будете жить, как родные братья». Угощая мужиков винегретом и жареной рыбой, Наталья всхлипнула: «Господа офицеры, я не хочу, чтобы вы жили, как родные братья. Чтобы остались друзьями, хочу. Вы ж у меня разумники». и горстью нос утерла. Редкий случай. Соперникам удалось остаться друзьями. Родители Натальи один за другим скоро покинули земной гарнизон, переселились в мирное небесное место. Ксюшка веревочкой метала за отцом по военным гарнизонам. Наталья в письмах писала, где, мол, два, там и трое, вывезет, воз-то свой не давит. Но Ксюшка уж больно строптива, плечиком дергает, не хочу. Но приспела война, и хочешь не хочешь, отправляйся, дочь, в Читу к маме. Как они там в далекой Сибири, в студеном Забайкалье? Александр Васильевич часто писал дочери, увещевал ее, на путь наставлял. Она ему в ответ: «Привет из Читы! Здравствуй, любимый мой папочка!» А мамочке ни слова, ни полслова, будто ее на свете вовсе нет. Вот ведь оказия! Он взрослый человек, давно простил жене все, да и чего прощать-то? Без радости была любовь, разлука без печали, а девчушка-соплюха характер показывает. «Ничего, ничего», — успокаивал Зарубина Профёдорович, — «тут главное, которому-то уцелеть. На малых детей у моторной Натальи силы и юмора достанет, а вот на взрослых...» Встретясь, боевые командиры первым делом интересовались друг у друга, давно ли были письма из дому. Оказалось, давно. Продвинулись к реке стремительно, тылы подстали, военные почты с громоздкой, сверхбдительной военной цензурой тоже. «Слушай», словно впервые видя Зарубина, спохватился генерал. «Ты все майор и майор? Да вот забываю звездочки в военторге прикупить. Постой, постой. Ты юмором-то меня не дави. Все равно Наталью не переплюнешь. Она, брат, в письмах, как напишет про деток да про себя, обхохочешься. Боюсь, что не до юмора сейчас ей. Конечно, но не одной ей. Слушай, кумовья, политодельцы, сексоты грызут тебя. Отчего? Ну, в общем-то, понятно, характерец, не ко времени ты и не к месту, что ли. Тебе лучше знать. Да и не беспокоит меня личное мое благополучие. Не беспокоит, не беспокоит. Они сидели в горенке белой хаты, в совершенно нетронутом немцам лесном хуторке. Здесь, по окраинам Березановских болот, добрые люди в 41-м году прятали и спасали раненых советских бойцов, и до недавнего времени располагался штаб партизанской бригады, которая переместилась за реку и готовилась ко встречным вспомогательным действиям. И еще Лохонин сказал, должна быть выброшена в помощь партизанам десантная бригада, отборная. С начала войны в тылу сидела да с учебных самолетиков сигала, готовилась к ответственной операции. Вроде бы все затевается грандиозно и ладно. Силы громадные сосредоточены, переправившись через реку, хорошо бы с первого же плацдарма рвануть на простор, границы, а там и до логова недалеко. Отчего в самом неподходящем месте готовится переправа? Опять врага обманываем, опять хотим врасплох его застать. Я пока еще всего плана операции не знаю, но догадываюсь, что первый удар здесь не будет главным. Великокреницкий плацдарм, скорее всего, вспомогательная операция. Удар, еще удар. Так запутаем врага, что самим потом, дай бог, распутаться. И такие понесем потери, что без запутывания обошлось бы вдвое, может, и втрое легче. Да-да, хотим хитро и сложно воевать. К хотению побольше бы ума и умения, да вспомогательные службы отладить. У нас же вон как отлажены карательные службы. Столько средств и людей на них тратится, что больше никуда не хватает. Слушай, тезка Суворова, Ты хоть там-то, среди своих-то, укращай себя. Ведь на каждого вояку по два стукача, на командира до пяти. Ничего, как-нибудь обойдется. Всех не переброешь, как говорит нам вскормленный дивизионный парикмахер. Вот он-то, болтун, вроде недотепа, и есть главный информатор начальника политотдела. Ты знаешь, Мусинок в 37-м, будучи кором правды, пересадил весь Челябинский обком. Как не знать? Незаметно доводится до сведения. Он, Мусинок, друг и чуть ли не родственник Мехлиса. Они неустанно боролись и борются с врагами народа. У Мусинка ж заместителей и бездельников толпа. Они, будто тунгусы, подбрасывают и подбрасывают топливо в костерок. Мехлис, Мехлис. Притих он после того, как погубил три армии под Керчью. Манштейн двумя танковыми корпусами и несколькими полевыми дивизиями, подчинив их себе на ходу, показал Мехлису, что редактировать газету, пусть правду, в каждом номере вознося под облака Бога своего, и воевать с фашистами — две большие разницы. За подобный позор, за неслыханные потери любого из нас к стенке прислонили бы. Но Мехлис и адмирал с красивой фамилией Октябрьской, выскочка и жулик, малым испугом отделались. Слушай, да ну их калаху. Снова предлагаю тебе должность начальника оперативного отдела. И я снова отказываюсь. Нечего семейственность на фронте разводить. Вот гляжу я на тебя и удивляюсь. Вроде не глупый мужик, но не понимаешь, что мне умные свои люди здесь нужны. Из дивизии возьми. Ты там такую селекцию провел. Пусть в дивизии одни ханыги останутся, а я вот возьму и приказом тебя переведу. Ладно, так и быть, но после того, как я сплаваю за реку, не морщись, не морщись, у меня разряд по плаванию. Небось, в бумагах записал? Записал. А что? А то, что умный, но тоже дурак, только с обратной стороны. Махнул рукой Лохонин и, выйдя на низкое, из каменной плиты излаженное крылечко, где возле порога у земли веселым хороводом выпорхнули и кружились беззаботные цветы маргаритки, сложив руки, прокричал в лес: «Эй, Алябьев, пора!» И пояснил весело, потирая руки: «Этот композитор, умеющий играть подгорную на балалайке, мужик надежный. От того, что надеется подле тебя уцелеть? Ох и язва же ты! Слушай, тезка Суворова, по всем правилам мне бы тебе надо ненавидеть, а я вот, слушай», — приобнял он Зарубина, — «побереги ты себе там, а? Ты вроде бы как избываешь меня. А я начальнику штаба Панайотову сказал, что ночевать у тебя останусь. И ночуй, отдохни ладом. В этаких кущах я отлучусь до ночи. Потом с тобой наговоримся, ругаться больше не будем. Эй, товарищ старший сержант!» — снова прокричал он в кущи. «Подат начальству умыться!» Из кущ нарядной горлинкой выпорхнула с кувшином, тазом, с вышитым рушником на плече, лучезарно улыбающаяся девица с ямочками на спело олеющих щеках, с погонами старшего сержанта на плечах. Поливая генералу, она все косила глазом на хмуро стоящего в стороне майора, полила и ему. Лохонин, утираясь, хмуро буркнул: «Радистка Ульяша, вот переведешься ко мне, я тебе трех копировальщиц подкину, царицы. Благодарствую, уцелеть еще надо, и вообще...» Зарубин чуть не ляпнул про Наталью. «Но что Наталья? Наталья есть Наталья. Одна она на этом свете. детьми обложенные. Ульяш же связисток, машинисток, копировальщиц в корпусе не перечесть. Вот то-то и оно, — говорил весь вид генерала Лохонина. А я мужчина еще молодой и пока еще живой. Еле молча, старательно, из глубоких тарелок с цветочками, приборы на столе, ложка суповая с вензелем на черенке, нож и вилка тоже с вензелем, все серебряное. Сталин выдал, чтобы аппетит у генералов лучше был, пошутил проф. Федорович. Если операция сорвется, выдаст он вам еще по вилке да по ножу, кому и веревку в придачу. Но вслух Зарубин сказал, дождавшись, когда Алябьев отойдет, композитор-то где-то украл. Ловкость рук и никакого мошенства, как говорил наш любимый герой Мустафа. «Ну да», — думая о чем-то своем, произнес генерал. «А ты знаешь, слышал я где-то, что чуваш-артист, тот, что играл Мустафу, оказался на фронте и погиб? Че хитрого? Если академиков в ополчение загоняли, артистов и вовсе не жалко. Их у нас море». Вот сам говоришь, штаб сплошь из комиков состоит. «Ох, Александр Васильевич, Александр Васильевич!» — помотал головой Лохонин. «Пропадешь ты со своим язычком. Вовсе чина лишишься. Погоны заношены, снимут. Кстати, пока я езжу по делам, ты бы тут побанился. Композитор воды нагреет, выдаст на время штаны и гимнастерку». Все твое выстирают. Может, еще и новое белье прикажешь выдать, а? Перед переправой. Тогда всей дивизии выдавай. Генерал пристально посмотрел на Зарубина, удрученно покачал головой и прокричал в пространство. «Спасибо!» Из пустого лесного пространства мужской и женский голос дуэтом ответили. «На здоровьечко!» Лохонин возвратился поздно, велел подать ужин и вина. «Водку жрать не будем. С водкой какой разговор? Пьяный разговор, а свинца рассудок яснеет. Мысль из кристи становится. Да и работа у меня завтра. Размягченный вином и покоем, устав от разговора, улеглись командиры в кровати, на коротке... Вернулись все к той же фронтовой теме. Недаром же говорится, что язык всегда вокруг больного зуба вертится. Показали мне тут недавно бумаги о настроении военных масс на передовой. Одну особо выделили. Солдат по фамилии Пупкин или Пипкин, у которого язык, как и у его командира. Лохонин прокашлялся, помолчал, сделав многозначительный намек. Так вот, этот солдат глаголит среди своих собратьев, мол, тот враг, что перед нами ясен, как светлый день, а вот другой — вечный враг. Словом, вышел солдат-мудрец на вечную тему. Ну, а ты чё думал? Русский человек сплошь и совсем подавлен. Он, солдат, тоже из народа русского. А народ наш гораст и дураков, и мудрецов рожать. Тянется и тянется по истории, и не только российской эта вечная тема. Почему такие же смертные люди, как и этот говорун-солдат, посылают и посылают себе подобных на убой? Ведь это ж выходит, брат брата во Христе предает, брат брата убивает. От самого Кремля, от гитлеровской... Военные конторы, до грязного окопа, к самому малому чину, к исполнителю царской или маршальской воли тянется нить, по которой следует приказ идти человеку на смерть, а солдатик, пусть он и распоследняя тварь, тоже жить хочет, один он на всем миру и ветру, и почему именно он горемыка, в глаза не видавшие ни царя, ни вождя, ни маршала, должен лишаться единственной своей ценности жизни. и малая частица мира сего, зовущаяся солдатом, должна противостоять двум страшным силам — тем, что впереди, и тем, что сзади. Исхитриться должен солдатик, устоять, уцелеть в огне полымя, да еще и силу сохранить для того, чтобы в качестве мужика ликвидировать последствия разрушений, ими же сотворенных, умудриться продлить род человеческий, ведь ни вожди, ни цари его продляют, обратно мужики. Цари и вожди много едят, пьют, курят и бледуют, от них одна гниль происходит и порча людей. За всю историю человечества лишь один товарищ не посылал никого вместо себя умирать. Сам взошел на крест. Не дотянуться пока до него ни умственно, ни нравственно, ни Бога, ни креста. Плыви один в темные ночи, хочется взмолиться. Пострадай еще раз за нас, грешных, Господи, переплыви реку и в разуме неразумных. Не для того же ты наделил умом людей, чтобы братьям надувать братьев своих. Ум даден для того, чтобы облегчить жизнь и путь человеческий на земле. Умный может и должен оставаться братом слабому. Власть всегда бессердечна, всегда предательски постыдна, всегда безнравственна. А в этой армии, к тому же командиры почти сплошь хохлы, вечные служаки, подпевалы и хамы. «Христос воскрес!» — поют во храме, но грустно мне, душа молчит. Мир полон кровью и слезами, и этот гимн пред алтарями так оскорбительно звучит. Когда бы он был меж нас и видел, чего достиг наш славный век, как брата брат возненавидел, как опозорен человек. И если б здесь, в блестящем храме, Христос воскрес, он услыхал, какими б горькими слезами перед толпой он зарыдал. Долго лежали во тьме товарищи по оружию, слушая себя и ночной лес. Шуршит по крыше и стене падающая листва, и словно пули тюкают в черепицу плоды лесных дичков, желуди. После щелчка в крышу в деревьях поднималась возня, ночующие горлинки взлетали и с испуга долго шебутились, устраиваясь на ночлег, успокаивая себя голосом, бусинками, пересыпающимися в нежном горлышке. Листья легкими тенями мелькали на сереньком стекле окна, и электродвижок, жужжащий в лесу в расположении штаба корпуса, делался слышнее. Спят птицы, кабаны чавкают за хатой. Вздумаешь выйти по нужде? Потопай прежде. «Чьи стихи-то?» — подал голос Лохонин. «Мережковского? Так его вроде бы повесили или расстреляли?» «Не успели. Убег за границу». «А не убег бы? Непременно за такие стишки. Голову?» «Его наши идеологи и атеисты пробуют уничтожить, называя реакционным писателем-символистом, проповедником утонченной поповщины и мистики». «Да, это же легче, чем стишок запомнить. Я вот не помню, когда книгу в руки брал, а ты вот, да тоже помаленьку дичаю. Мережковского я, брат, еще в академии читал, под одеялом. Между прочим, слова эти на музыку положены, великие певцы поют, у наших идеологов руки коротки всем рот заткнуть. Я, Проф. Федорович, часто теперь стал вспоминать Бога и Божественное. Да куцы мои познания в этой области. Чё ж тогда обо мне говорить? Ох-хо-хо, как обезображена, искажена наша жизнь. Лохонин нащупал папиросы на столе, закурил и вместе с дымом выдохнул. А гвозди вбивать в руки и ноги Христа посланы были все-таки рабы, и на страшном суде Их командиры с полным основанием могут заявить, что не причастны к кровавому делу. Да-да, во всех мемуарах почти все полководцы заявляют, что они прожили честную жизнь. Взять моего тезку Александра Васильевича. Истаскал за собою по Европе, извел тучи русских мужиков, в Альпах их морозил, в чужих реках топил, в оренбургских степях пугачевский мужицкий мятеж в крови утопил. И герой на все времена. Русские вдовы и сироты до сих пор рукоплещут. Россия поклоняется светлой памяти полководца и надевает цепи на музыкантов, шлет под пули поэтов. Снова слушали ночь и лес. Тишина потревожила самолетом. Ночное небо с зеленым огоньком прочертило где-то не так уж и далеко, вроде как с испугу выстрелило орудие, и словно в другом мире безразлично прозвучал взрыв. Горлинок подбросило, и они снова слепо кружились за хатой, снова сами себя успокаивали, и плыла черно, мелькала на окне осенняя листва. Да, воевать с такими мыслями, оно и пню понятно, без мыслей всюду легче. Надо уснуть, во что бы то ни стало уснуть, завтра, нет, уже сегодня. Работы! Мы уже все это называем работой. А что, вечный командир проф. Федорович, людишки наши немножко поучились в школах, пусть и замороченных. А вон уже какие вопросы задают. Немцы ж печатают листовки в расчете все на того сивобородого мужика, коих мой тезка по Европам волочил. Научим мы, научим и наших, и ихних трудящихся на свою голову. Не знаешь, того вшивого мыслителя успели извести, чтобы фронт не колебал? Не знаю. А что с собою за реку взять хочешь? И взял бы? Не знаю, не знаю, не до того. Мне бы переправу с меньшими потерями провести. Переправа, переправа, вздохнул Зарубин. Слушай, мы же все-таки мужики военные. Ты, если что, ты мне это брось, вскинулся на кровати Лохонин и отбросил окурок, заискривший на полу. Наталья мне вовек не простит, скажет, нарочно подставил. Я тебе еще раз предлагаю. Нет, нет и нет. Вот рассветает, надо будет тебе и людям в глаза глядеть. Кто в полку останется? Пошлешь нового командира. Он людей не знает. Полк отдельный, норовистый. Я меньше людей подставлю. Надеюсь, меньше. Ах, уснуть бы! И усни. Уснешь с тобой. Зачем звал? Затем и звал, чтобы разбередиться, человеческим словом перемолвиться. И, отвернувшись к стенке, генерал буркнул. Ты все же побереги себя, Наталья ж, не надо про Наталью, про Федорович. Мы, военные, перед своими женами вечно виноваты. Я вот о Наталье сейчас больше думаю, чем прежде. Тебе-то что? У тебя Ульяши. Ох, язва! Я тоже незаговоренный. Если что, падаю ноги Наталье и кайся за двоих. Нет, за всех нас, за дураков военных, нам бы, как монахам, запретить жениться. Лохонин поднялся раньше Зарубина. Пусть его. Расслабленно подумал майор и снова уснул и не слышал, когда уехал генерал. На столе под стаканом, по краям наполненным черным вишневым вином, белела вдвое сложенная записка. «Если сумеешь, появись до переправы. Если нет, с Богом, пусть нас надолго хватит, проф». Увидел своего генерала Зарубин уже издалека, когда тот вместе с командующим армией и многочисленной высокочиновной свитой объявился на берегу реки. Обычно чиновные люди на передовой появляются в пилотках, плащ-палатках, а тут, как на параде, блестят золотом, сверкают звездами погон, шебуршат красными лампасами. Сразу появилась в небе рама. Чуть погодя, зазвенели в небе два фокера, следом за ними на горизонте нарисовалась пятерка немецких штурмовиков. Но из-за леса шустрой стайкой выскочило до десятка краснозвездных истребителей. Завертелись они, запрыгали кузнечиками в небе, застрочили, завыли, сбили штурмовика, и он, к радости густо расселившегося на берегу войска, упал вместе с боезапасом и взорвался на противоположном берегу. Остальные машины побросали бомбы куда попало и повернули во свояси. Очистив небо над рекой, истребители, волоча за собою радостные дымы, газовали на аэродром, довольные, что на глазах у высокого командования свалили штурмовика, и все уцелели при этом. Минометы, орудия, все огневые средства противника так и не показывали себя, хотя, конечно же, немцы видели толпу золотопогонников на левом берегу, и пальнуть им, конечно же, по ним очень хотелось. Поглядев стереотрубы и бинокли на правый берег, коротко и важно о чем-то посовещавшись, высокое начальство уехало, выполнив, как догадался Зарубин, важную миссию по дезориентации противника, упорно убеждая его в том, что именно здесь, в этой речной неудобе, в непроходимом почти месте, будет нанесен главный удар. Капитан Щусь и Лёшка Шестаков, его на берег приведший, сидели на розовато-бурых камнях до самой воды, уславших берег плитами и плитками того же цвета. Чем ближе к воде, тем острее и мельче раскрашен камешник, по урезу и вовсе в дресву и песок растертый. Чубчиками и полосками росла здесь осока, поджарая, шипуче острая. Щусь в природе вообще не разбирался. Лёшка же с пойменно-тихой реки родом и не догадывался, что камни эти есть останки древних утесов, кои там, на дне реки, еще не стерты, и вода на дне склобится о гряды шиверов. На каменные подводные выступы веками натаскивала песок курумник, смытую земельку с полей, и получился остров с тремя-четырьмя ветлами тополей, обломанных бурями, росшими вширь с одного боку. Под тополями вихрились кустарники, как бы подстриженные садовником. Растительность эту обгрыз, подровнял скот, зимние зайцы, дикие косули. Под своим левым берегом, меж островком и берегом протока, обмелело, почти пересохло. Остров сплошь ископычен. На самом левобережном островке растительность вовсе выедена до основания, только татарники, ядовитый коровяк, белина, досорная полынь солили семенем по воде, а топтанные, костяно-белеющие кустарники украдкой пускали низко по земле ползучие ветви, леторосные отводки сейчас вот к осени обрадованно зазеленевшие. По острову в лунках засохшие ископыти, словно в каменных сахарницах, белел иней. Жители прирезали или угнали весь скот, что уцелел. Много скотины подорвалось на минах. По округе устойчиво плавала тяжкая, всюду проникающая вонь. Странные и нелепые вещи происходили и происходят на войне. Немцы, отступая за реку, свалили столбы, поистребили лодки, корыта, сожгли или переплавили все, что называется деревом и может плавать. Но загород загона на островке цела, хотели убрать или сжечь напослед. Понадеялись друг на друга или не заметили от того, что на самом виду дерево некорыстное, из кривых, огрызенных ветел и жердей, но дубовые столбы прочны, сухи. «Так, — сказал бедняк, — отметил Щусь, — на безрыбье и эта рыба». И еще раз прошел со стеклянными оками бинокля по реке, по островам. На приверхах, между островками, ширина реки не более 200-300 сажен, но течение здесь стремительное и на стреже бурливое. Место для переправы выбрали толковые ребята. Самое узкое, самое удобное. На течение, на эти вот грозно ворочающиеся, пенисто вьющиеся буруны, они внимания не обратили. Им-то здесь не плавать. Они по карте стрелы нарисуют. Кому где плыть и куда высаживаться. Прокукарекано, а там хоть не светай. Берег противника жил притаенно и почти мирно. Пропылит вдали машина, займется дымок, сверкнет на солнце остроклювый шпиль церкви с уцелевшим, искрящим на солнце крестиком, спустится от заречной деревни подвода с повозкой, похожей на гроб, во враги или к речке, и снова все шито-крыто. Щусь видел в бинокль все гораздо подробней, чем Лешка своими раскосыми, полухантыйскими глазами. Деревни и хуторки угадывались по заберегам и земным всхолмлениям, от которого по оврагам же и зеленым разломам уютно гуляла, вела с петлями речушка. К ней подступали садики и огородики села Великие Куреницы. Внизу кустились, красно и желто догорали кустарники осенним листом, там и сям, пробитые деревьями, похожими на косматые взрывы снарядов. В синей, едва уж различимой дали, за рыжим берегом, за холмами, усталым бугаем лежала угрюмая седловина, почти голая, на карте означенная высотой под номером 100. По речке, на карте название «Черевинка», двигались, делали свои необходимые дела военные. Люди ловко сообщались со всем берегом через устья и вывалы оврагов, ветвисто спускавшихся в пойму речки. Зеваста, голо открытые взрытыми разломами в самую великую реку. За седловиной горой угадывалась лесистая местность, которая желтыми волнами катила к едва различимой, рябящей вдали моросью фруктовых садов. Угадывались хутора, от которых на склон седловины выскочили игрушечные хатки, клуня, место от наземных наблюдений скрытое. Ближе к реке, по скату седловины, прибавилось темных полос и пятен, заметил Лешка. То там, то тут взблескивало оружие, мелькали лопаты, темные полосы свежей земли. Это новые траншеи, ходы сообщений. Вдруг возникла и игрушечно покатилась колобком круглая каска. Возле реки копошились люди. Вытаскивали темное туловище из воды. Вытащили, перевернули на камни, будто большую рыбу, бледным брюхом кверху, теперь уж точно видно — лодка. До левого берега донесло стук и треск. Лодка развалилась. Днище, борта и все остальные обломки, люди, будто муравьишки, поволокли за обрывистый мыс в пойму речки. Раскурочили на глазах лодку фрицы для того, чтобы знали Иваны, плыть им будет не на чем. Немцы пробовали выпилить даже прибрежные зеленые леса, как вырубили они их возле железнодорожных линий, сгоняя на работы мирных селян. Но украинцы — пильщики никудышные, да и спешили немцы за рекой укрыться, вот и не успели свести подчистую лес, спалить хутор, убрать загон с острова. Чем же все-таки пристило наших стратегов это гиблое место? Ломал голову командир батальона. Безлюдностью, глушью, узкой водой, островами? Нет и нет. Чего-то есть тут, заковыка какая-то. Протоки у пологих островков на каменистом месте не очень глубоки и не вязки. Острова и протоки, конечно, выгодно, но какой-то есть еще дальний прицел. Левый берег реки на большом протяжении лесист, но, допустим, подъезды, подходы удобные в расчет брались, и сами деревья, дубняки, клены, ясени, верболазы. При нужде и сырое бревно на плоты пойдет, если его споровать сухим. Уже плотик, или, как на Сибири говорят, салик. В хуторе, пока еще не разобранная до конца, стоит рига с деревянными столбами, перекрытиями и крепкой, в замок увязанной щелястой матицей, все сгодится, все в дело пойдет. Солдатики весь день плюхались в реке, пробовали баловаться. Булдаков взревел. «У бар бороды не бывает, усы!» Шумно ахнулся в воду, трактором ее взборовил, призывая воинство следовать его примеру. Восконян, зажав горсть добришка, со страху не иначе, сделавшегося сиреневого цвета, перебирал тощими ногами на камешнике, повизгивал и вдруг, бросив на произвол судьбы добро свое, ринулся к реке, все члены его тела заболтались, как бы отделившись от костей. Но в воду вошел он легко, без брызг, и тесаным клином ходко поплыл, со щеки на щеку перекидывая лицо. Думая, что вояка этот тут же пустит пузыри, ко дну пойдет, народ восхищенно примолк. Вылезши на берег за мылом, Восконян охотно пояснил изумленной публике, что в детстве еще учился плавать в бассейне, и когда бывал в черноморских санаториях, стиль, которым он сейчас пользовался, называется брас. «Слава богу, хоть этот отчаюга не утонет», — усмехнулся комбат. Булдаков бренчал от холода зубами, однако балаболил насчет сибиряков, которым холодная вода — родная стихия. «У нас в Анисе теплее не быват», — врал он напропалую. «Мы шо, в заберегах начинаем купаться, и покуль лед не станет из воды, не вылезаем». Верный его спутник, сержант Финифатьев, годами самый старший в первой роте, как всегда внимал Булдакову с открытым ртом, все более и более поражаясь причудам его характера. Сам Финифатьев, намылившись, стоял в воде чуть выше коленок и горсточками хватал воду, повторяя: «О, мамочка моя! Хоть вымыться перед смертью-то! Каркай больше!» орали на него. Мыли солдатики, натирались, употребляя платочки и какие-то тряпки вместо вехтя. Финифатьев нарвал на берегу пучок оранжево-желтой осоки, драл ею спину Булдакова, и тот выл от боли и сладости. Не грязь, вроде бы кожа черная сдирала со спины. И солдатики начали тереть друг дружке спины травой, завывая от облегчительной боли. Тела солдатские бледны. Вымывшись, шагают они по берегу боязно. Любой камешек, корешок, даже соломинка больно колют изнеженные в обуви ноги. Лёшка тоже помылся и вопросительно глянул на Щуся. «Я потом», — отмахнулся капитан. «Не купался лишь Гриша Хохлак». Его из ближайшего полевого госпиталя высунули на фронт со свищом на ране. Из незакрытой раны белым червячком выползали мелкие осколки костей и оборвыши лангеток. Сказали, скоро пройдет. Госпиталь же готовился к большому потоку раненых, так и говорили «потоку». Встретив своего соквартиранта по Осипову, Хохлак отчего-то засмущался, поднимаясь с камешника. «Ой, Лёшка!» Шестаков обнял давнего дружка, по спине его похлопал. Но скоро Хохлак освоился, не чувствовал уже себя гостем среди солдат, чего-то тоже выкрикивал, ковылял к воде, кому-то бросал обмылок, кому-то помогал натянуть на мокрое тело белье. Снова среди своих солдат, снова домой явился. А как он воссиял, когда Щу сказал, что побывал в Осипове, и что его, знатного баяниста, там помнят. Дора так вся и сохла по нему. «Я знаю», — потупился Хохлак, — «мы переписываемся с нею, редко правда». Сборище солдатское все густело на берегу, ревело, брызгалось и выло от студеной воды. Враг не выдержал людской радости. Воду бело вспороло пулеметной очередью, сыпко защелкали по камням пули. Взрикошетив, выбили пыль на речном спуске. Берег быстренько обезлюдил. Припоздалый звук пулемета смел с него остатки людей. «Булдаков!» — окликнул Щусь, самого большого специалиста в окружающем войске по всяческим хитроумным операциям. «Тебе задание — занять Ригу на окраине хутора, снести к ней с острова и закопать... «Снести и закопать», — раздельно повторил капитан, — «все дерево со скотного загона. И никого, никого!» «Я понятно говорю?» «Че тут не понять?» — отозвался Булдаков. Бойцы, жаждущие разогрева после купания, побежали разбирать загород на островке. В мирной жизни это деревянное барахло никакого значения не имело. Но сейчас этот обмылок земли, затопляемый веснами, и дерево в него вкопанное, ох, как много значили! 100, где и 150 метров, можно без горя идти до огрызенных тальников, прятаться в колючей дурнине. Дальше, если память не потеряешь, шуруй на приверху, от нее, именно от нее, бросайся вплавь, на пониз по течению. Ухватившись за жалкие обрубки дерев, за бровешки, за доски от спиленного загона, и если судьба тебя не оставила, и Господь Бог не забыл, подхваченный струей, ты через каких-нибудь 20, может, и через 15 минут окажешься на приверхе заречного острова, почти уже и под укрытием правобережного яра, далее ходом, ходом через протоку, и ноги сами вынесут тебя под навес яра в развалистые ямы, в ущелье оврагов. Ах, как все славно! Какая угаданная дорога! Спланированные действия! Но немцы острова-то пристреляли, каждые метры берега огнем разметили. Они все и всех там смешают сохлым коровьим говном и на песке замесят тесто из человеческого мяса. Шестаков, тебе будет особое задание. Тебе придется держать связь с родным батальоном и артиллеристами. С Зарубиным согласованно, соображай, крепко соображай, понял? Понял. Протянул Лёшка и про себя уныло сбалагурил, чем дед бабу донял. «Переправляться, как всегда, на подручных плавсредствах, товарищ майор?» — спросил Лёшка у майора Зарубина, оставшись с ним вдвоем в штабном блиндаже. «Да, как всегда», — сухо отозвался Зарубин. «Ясно, товарищ майор. Кто на ту сторону?» «Я, вычислитель». Командир отделения разведки Мансуров, один из комбатов, командир взвода управления дивизиона с группой прикрытия, ты и твой сменщик. Он плавать не умеет, товарищ майор. Еще утром разучился. Многие разучились, но плыть придется. Ты где-нибудь форсировал водяной рубеж? Приток Дона, название не помню, и Ерик один. Увяз, помню, в нем, едва выбрался на берег, а там, в ежевичнике, ужи кишмя кишат, лягухи по берегам с лапоть величиной. Я как заору и обратно в ерек. Пузыри пускал. Ребята вытащили. Майор пошевелил углом рта, улыбнулся. На подручных средствах по этакой реке несерьезно, товарищ майор, это не ерек. Лёшка прибыл в артиллерийский полк из госпиталя, где валялся половину зимы с разбитой голенью правой ноги. После госпиталя, как водится, болтался по резервным частям и пересылкам и до того там дошел, что ни о чем уже не мог думать, кроме еды. В первую же ночь по прибытии в артполк, заступив на пост, нюхом резервного доходяги и бердского промысловика учуял он в хозвзводовской машине съестное. Запустил руку под брезент, нащупал мешок с сухарями. Долго не думая, складником распластал один мешок, добыл три крупно резаных сухаря и тут же принялся их грызть. Но и половины сухаря не сгрыз, как поднялась тревога. Ворюга был схвачен за ворот и отведен в штабной блиндаж. Это уж вечно так. Где бы и когда бы Лёшка не попытался смухлевать или жульничать, тут же и попадется. В школе бывало, все курят, но как только дадут ему забнуть, вот он учитель. В 21-м полку, правда, малость напрактиковался, но забылся ж тот боевой опыт. В штабной блиндаж он шел покорно и только на свету обнаружил, что за ворот его, как кутенка, вел маленький человечек в гимнастерке до колен, зато с большим чином. Вовлип! Вечером Мусенок проводил партсобрание или политбеседу в полку. На Лёшкину беду шофер Мусенка, разгильдяй Брыкин, угнал газушку на техосмотр и не вернулся к сроку. Мусенок задержался в полку допоздна и определился спать в хозвзводовской машине. Спал он чутким сном пугливого тыловика, попавшего на передок, и услышал, как хрустит что-то под ним. Подумал, враг тут орудует, хотел закричать, но догадался, что немцы за сухарями к русским едва ли полезут, и с ликующим облегчением изловил злодея. Лёшка вознамерился поддеть на кумпол человечка, как Зеленцов когда-то поддел капитана Дубельта. Но план осуществить не успел, увидев погоны со звездами. Майор Зарубин и начальник штаба Панайотов с просонья долго не могли уяснить, отчего разбушевался политический начальник. Когда поняли, Панайотов сразу начал зевать. На соломенную постель обратно полез. Стоило будить. Майор Зарубин не имел права лезть на постель. Хозяин, отец-командир, терпеливо слушал он Мусенка и, в общем-то, согласен был. Воровать советскому солдату позорно, тем более у своих товарищей. За такое дело не только перед строем надобно злодея поставить и дать возможность коллективу строго его судить, но при повторном под трибунал его голубчика подвести. «Но это уж слишком», — морщился майор. Стащив шинель с постели, набросил ее на себя. Сейчас Мусенок начнет говорить о голодном тыле, работающем дни и ночи, о матерях и женах, отдающих последние крошки фронту. Зарубина долил сон, а Панайотову не спалось. Хмурясь, он свернул цигарку из легкого табака, приткнулся к коптилке и, пригнув затяжной огонек, уже внимательней присмотрелся к новенькому солдату, безропотно выслушивающему воспитательную проповедь. Тощенький, косолапый солдат, в мешковато осевшем на нем ветхом обмундировании, стоял, переместив тяжесть на здоровую ногу, крепко сжав в руке целые и надгрызенные сухари. И Панайотов, и майор догадались. Солдат этот думает только об одном. Отымут в конце беседы у него сухари или не отымут? Панайотов, почесываясь, ухмылялся, слушая Мусинка, нервно бегающего по блиндажу. Два шага вперед, два шага назад. Махонький человечек, тем не менее, катил огромные булыжины слов насчет законов советского общежития, про долг каждого советского гражданина, про исторический этап. Между тем солдатик, к полному удовольствию Панайотова, изловчился и разика два уже куснул от волглого сухаря. И когда, бегая, Мусинок оказывался к нему спиной, торопливо, безо всякого звука жевал. «Во умелец, во ловкач!» — восхитился начальник штаба, дернув за рукав шинели Зарубина. «Крепенький, бойкий парень был, когда прибыл резервный полк, а из него доходягу сделали». Майор поражался, и не раз, тому, как парней, взятых в армию из деревень, от рабочих станков, с фабрик и заводов, подвижных, здоровых, сообразительных, в запасных полках за 2-3 месяца доводили до полной некондиционности, ветром их шатало, тупели они так, что и ту боевую подготовку, которую получали в школьных военных кружках, совершенно забывали. Ни одна неделя потребуется, чтобы вернуть бойцу его собственный облик, чтобы он воевал и сам соображал, как надо лучше делать работу, чтобы не ждал указаний по каждому пустяку, не заглядывал бы в рот командиру и не мел хвостом перед ним, как щенок. «Что это такое? Что это такое?» Перекрывая голос Мусинка, заорал вдруг майор так, что вычислитель Корнилаев, спавший вместе с командирами, подскочил с постели и зарапортовал. «Репера пристрелены! Репера пристрелены! Что это такое?» — спрашиваю. Мусинок споткнулся на полуслове, постоял среди блиндажа и упятился в темноту. Зарубин взял со столика котелок, поболтал. «Супом сухари даешь, затопи печку и ложись». Пока укладывался, шурша соломой в углу, возвышал голос, чтобы слышал Мусинок. «Будете наказаны строго». Панайотов уже уснул, но ухмылка шевельнула его губы. Не за то отец сына бил, что он воровал, а за то, что попался. Услышав, как удалился негодующий Мусинок, майор, стукая себя по рту кулаком, произнес. «Сон нарушил, идиот! Как там тебя?» — спросил из-под шинели. «Шестаков. В порядке наказания? Подмени телефониста, потом на кухню отъедаться. И что это, ей-богу, такое? Чуть чего воровать? Социалистическое добро нерушимо», — подхватил телефонист, копируя начальника политотдела, и майор смолк, уснул, видать. Надев привычные вязки от трубок телефонов, солдатик Шестаков метал ложкой супчик, стараясь не бренчать котелком, мочил в хлебове сухарь и радовался удачному завершению лихого дела. Кухня надоела Лешке быстро. Каторга, да и крепче он себя почувствовал, головокружение прекратилось, искры из глаз перестали сыпаться, шум в ушах приутих, явился на наблюдательный пункт к майору уже человек человеком. Ботинки зашнурованы не через дырку, обмотки плотно, даже фарсисты сидят на голенях, гимнастерка постирана с подворотничком, туго подбит, подпоясан боец. На левой стороне груди медаль, боевой орден, на правый значок гвардейский алеет. Ну вот и славно, вот и хорошо. Зарубин знал, что боец этот будет верный и преданный делу. Если бы тогда дать его Мусинку схарчить, пропала бы еще одна, уже бесчетная человека единица на фронте. На гражданке связистом были? Да, товарищ майор, поэтому к щусю не отпущу. У меня связистов не хватает. Не больно-то на эту должность стремятся. Выделил скоро майор Лешку. Проворен парень, слух хорош, память острая. Посадил его рядом с собой на телефон в штабе полка. Панайотов, работающий на планшете, протянул портсигар из дружеского расположения. «Не курю, мать за меня накурилась. Отцепите орден, и медаль тоже отцепите. Бумаги какие, книжку красноармейскую, все здесь оставьте», — приказал Панайотов. «Хорошо?» «И вот что, Шестаков», — вступил в разговор Зарубин. «Если мы доберемся до того берега без связи, толку от нас никакого. Стрелять без связи мы еще не научились. А радиосвязь наша, эх, да и радист-паникер утонет и рацию утопит». «Товарищ майор, опыт в таких делах. Какой опыт? На севере я вырос, с детства на воде. Вот и посоветую. Как и во всяком трудном деле, понадежнее подберите людей. Пусть теплое белье себе снимут, но не бросают. Сдадут пусть старшине. Так, сапоги и ботинки тоже надо снять. Но как без обуви воевать-то? Прям не знаю. Вы, товарищ майор, диагоналевую гимнастерку смените. Намокнет, рукой не взмахнете. Всего не предусмотришь, товарищ майор. В кашу главное не лезьте. Схватят, на дно утянут. А ты что ж? Мне, товарищ майор, придется отдельно от вас. Со связью надо отдельно. Делайте как лучше. И машину мне надо. Зачем? — уставился Панайотов. — Лодку надо раздобыть. Подручные средства — это несерьезно. Река большая, вода осенняя, катушку со связью можно использовать вместо кирпича на шее. А если лодки не будет, тогда безнадежно. Ну а другие? Другие части как же на подручных собираются? — спросил Панайотов, пристально глядя на солдата. «Они погибнут. Доберется до цели самая малость. Кто везучий, да кто ничего не понимает. Только с дуру можно одолеть такую ширь на палатке, набитой сеном, или на полене. Памятки солдату и инструкции о преодолении водных преград я читал. Их сочинили люди, которые в воду не полезут. Ничего не выйдет по инструкциям. Но я пошел». К вечеру, может, управлюсь. «Давайте, Шестаков, давайте!» В голосе майора сквозило смятение. Многие, и он тоже, не до конца осознавали серьезность операции. Правый берег так близок. День такой мирный, задание такое простое — переправиться, закрепиться, прикрыть огнем пехоту. По обережью реки, по уже прореженным военной ордой лесом и кустарником рассредоточилась туча людей, но плав средств около войска почти не видно. Снова надежда на авось, на находчивость и храбрость людей, на их неиссякаемую самоотверженность. Заместитель командующего армией, хиленький такой, с детства заморенный мужичок, с детства ненавидящий сплататоров, потому что они его угнетали, выдвинувшийся из полевых командиров на место репрессированных образованных специалистов, бахвалился тем, как он своей дивизией брал город Истру, одержал первую блистательную победу под Москвой, положив начало приостановлению немцев на столицу. Сталин щедро вознаградил оставшихся в живых спасителей. Дивизия была названа Истринской, на груди рассказчика два ряда орденов, медалей, и поверх багрового иконостаса золотая звезда с уже потускневшей красной колодочкой. И по делу награды остановить врага в критический момент, отбросить его от крыльца Белокаменной — это ли не заслуга? По горло в воде Истру переходили, меж разбитого льда двигались, на льдинах ровно на плотах плыли. Изрядно ребятушек погибло, изрядно. На край льдины насядет народ, льдина на ребро, которое перевернется синим исподом и накроет бедолаг. Много там, в энтой рахитной Истре, народу подо льдом. Ой-ой-ой, много, да и на берегу сено. Но ведь Истра рядом с Москвой. Столбы вдоль дорог сухие, в деревнях избы деревянные, заборы, хлева, в Москве лесозаводы, всюду лес, плахи, пиломатериалы на стройках. «А кто мне время на подготовку отпушал?» — сердился новоиспеченный полководец. «Прям с эшелону в бой кидали, выстроен ту говенную, бездонную. Я летось в Кремль по делам ездил. Так попросился Истру посмотреть, чё, ежели русский солдат покруче выпьет с похмелья, пересыт. В лесу шуршали пилы, смертно скрипя и охая, валились деревья. Бойцы таскали бревна в укрытие, связывали их попарно старыми проводами, веревками и даже обмотками. Будь дерево сухое, такой вот легкий плотик надежной бы опорой на воде стал. Но сухого сплав материала пока нет. Были загоны на островке, но орлы из батальона «Щуся» перетаскали в Ригу, укрыли, нарисовали на подпиленных столбах череп и кости. Кто-то из весельчаков, хохлов, крупно написал: «Не чипай, бо и бане». Кружилась и кружилась, словно бы в маятном, заколдованном сне рама над рекой, над берегом, над лесом, залетала в тылы. Там по ней лупились зенитки, усыпая чистое осеннее небо барашками веселых облачков взрывов. Завтра с утра пораньше жди небесных гостей. Наземные же огневые средства противника — как молчали, так и молчат. Пристреливает орудие другое репера, сделает привязку и молчок. А славяне и рады нечаянному осеннему миру, шляются толпами, повсюду кухни дымят, кино в лесу вечерами показывают, прямо на воздухе. Прибывший из госпиталя боец Хохлак из Щусевского батальона баян развернул, играет раздольно, красиво, вокруг него уже пары топчутся, откуда-то и военные девушки возникли, на расхват идут. Хватился Зарубин проверить наблюдательные пункты. Поручено разведчикам непрерывно смотреть за реку, засекать скопления противника, огневые точки. Явился на наблюдательный пункт полка, а там... Ни командира отделения Мансурова, хорошего, но кавалеристого человека, нету, ни телефониста, один наблюдатель остался, да и тот в глубокой прогретой щели уютно дремлет, примотав стереотрубу проволокой за ногу, чтобы не украли. По хуторам, по окрестным деревням рыскают бригады мародеров, гребут из погребов и ям картофель, кукурузу, подсолнечник, чего подвернется. Днями бойцы-молодцы из соседнего полка завалили в ближнем селе свиноматку редкостной породы, голову, кишки и прочее выкинули, ноги связали, жердь продернули, прут тушу килограммов на 200-300 домой. И попались. Строгие чины, поддерживаемые партвоспитателем Мусинком, настаивают двоих мародеров на виду у войска расстрелять, для примера. Но кончится это, скорее всего, штрафной ротой, которая где-то на подходе или уже подошла, и ее спрятали в глуби лесов. Еще когда ехали к реке, Лешка, верстах в двух от берега, заметил обмелевшую, кугой заросшую бочажину. Бочажина была кошена по берегам и на скатах к воде. В самой бочажине все смято, полосы поперек и наискось по черной траве. Осока объедена, в заливчиках под зеленью кустов белел живучий стрелолист и гречевник. Среди смородины и краснотала плавали обмыленные листья кувшинок. Над кустами подбойно темнел черемушник, ольховник, мелколистый вяз и вербач. Все это чернолесье, стоявшего вторым этажом, завешено нитями плакучего ивняка, повелики и опутано сонной паутиной. Топорщился можжевельник, навечно запомнившийся Лешке еще по ереку, где клубились ужи, очень даже могло быть, что кущи эти тоже набиты змеями. Прибрежные заросли укрывали когда-то красивое потайное озерцо Старицу, летами расцвеченную белыми лилиями. Возле таких озер всегда обитает и скромно кормится нехитрой полусонной рыбешкой какой-нибудь замшелый дедок, воспетый в стихах и балладах, как существо колдовское, но отзывчивое, бескорыстное, хотя и совершенно бедное. У дедка такого обязательно водится такой же, как он, замшелый древний челн. Колдун прячет его в кустах от ребятни и забредающих в тенек парочек, от веку любящих кататься на лодках, выдирать из воды лилии, чтобы, полюбовавшись ими, в лодке и забыть их, потому как у парочек срывание цветов — лишь красивая запевка перед делами еще более заманчивыми. Обской паренек-дождевичок Лешка Шестаков в жизни, может, еще и не разбирался, но природу знал. Продираясь сквозь густые кущи, из которых все время что-то взлетало, шуршало, уползало, замирал он от страха, боясь змей и вепрей. Более говорят, на этой земле ничего злого не водилось. Разом открылась ему тенистая, пахнущая гнильем старица, по узкому лезвию которой беспечно плавал и кормился табунок уток черекуш. Лешка схватился за автомат, но вспомнил, что он на войне, да и утки, всплеснув крыльями, снялись с воды, взмыли над сомкнутыми кущами и, уронив на воду пригоршню легкого листа, исчезли с глаз. Лешка надеялся, что в кустах он сыщет тропинку, по ней и лодчонку, благословясь, откроет. Но тропинок на берегу Старицы было много, чудных тропинок, ребристых, истолченных копытцами какой-то жирующей здесь скотины. «Вепрь!» — вспомнил Лешка школьный учебник. «Дикая свинья здесь бродит». И в самом деле чуть не наступил на прянувшего ввысь захрюкавшего кабана. Лешка от неожиданности вскрикнул. На нижней Оби никаких вепрей сроду не бывало, там и свиней-то не держали, потому как холодно, только оленю, коню да корове там место, да и то невзыскательным корму особой морозоустойчивой породы. Лодки нигде не было. Лешка все больше и больше мрачнел. На свету в деревнях ничего не найти. Немцы народ дотошный. Неужели и сюда их черти заносили? Вспугнув большую серую сову и еще несколько табунков уток, Лешка уже подходил к разветвленной оконечности старицы, когда дорогу ему снова хозяйский преградил могучий хряк. От природы черный, он весь был еще и в насохлой на нем грязище. Стоял и вроде как бы раздумывал, отступать ему или порешить солдатика. Глазки хряка смолисто заблестели, красненько вспыхнули. Хряк борцовский хукнул, переступил быстро задними ножками, ища упору для броска. — Ты чё? — закричал Лёшка, поднимая затвор автомата. — Изрешечу! Кривое рыло! — Хурк! — грозно откликнулся кабан. — Уходи с дороги, морда! Не своим голосом взревел Лёшка и дал очередь в небо, срезав пулями ветку. Лесные дебри поглотили животину. Тропа, по которой вепрь удрапал, вывела солдата к отводке старицы. Зверина хватанул по отмели, утопая по пузо в грязи. Желто дыша и пузырясь, канава наполнялась плесневелой жижей. В отдалении, смяв осоку, лежал и блаженствовал в грязной жиже еще один кабан. Блестело осклизлое брюхо. Отчего-то этот кабан не ударился в бега за отступающим хряком. Лёшка выловил ольховую палку, потыкал в недвижимое тело и сохшимся голосом произнес: «Лодка!» По заломленным веточкам, по едва примятым, травою схваченным следам, он сыскал под навесом низкой обрубленной вербы два старых осиновых весла, ржавое гнутое ведро. «Помер, видно, дедок-то, а может, убили?» — вздохнул Лёшка, принимая лодку, но не как награду, как неизбежность, теперь уже от шушеры не отвертеться. Сняв одежду, ёжась от сырого сночи, в затени застоявшегося холода, увязая в жидкой грязи, которая была теплее воды, сразу за осокой присел по грудь, как это делали ребятишки, согревая воду, тут же выпрыгнул поплавком и, громко ругаясь, никто ж не слышит, перевернул и повел лодку к мелкому месту. Житель севера, привыкший к ледяному от вечной мерзлоты дну, обрадовался теплой тине, овчиной, объявшей ноги, шевелил пальцами от ласковой щекотки. Душная серая муть с клубами густой сажи тянула за тяжелой лодкой корытом. На следу ее вспархивали и, чмокая, лопались пузыри. Пахло сгоревшим толом, общественным нужником. Гнилые водоросли оплетали ноги. Отгоняя от себя омерзение, навечно уже приобретенные им в южном Ерике, Лёшка вдруг натужно заорал перенятую у Булдакова песню: «А умирать нам рановато, пусть помрет лучше дома жена». Артельно затащили ссорящую гнилью лодку в кузов машины, привезли ее на окраину хутора, укрыли все в той же риге, которая с каждым часом обнажалась ребрами, будто старая кляча, растаскивала слежавшаяся, оплесневелая солома. Ею славяне укрывали деревянный разобранный костяк риги. Возле бесценного судна часовым стал сам хозяин Шестаков, точнее не стал, а лег, набив полное корыто ботвы от картофеля, сверху набросав соломы. Вокруг лодки, скрадывающей охотничьей поступью, запохаживал Леха Булдаков, напевая: «У бар бороды не бывает». Напряженно соображая, куда, кому и за сколько сбыть добытую однополчанином посудину. Отгоняя добытчика от своего объекта, Лешка поднес к квадратному рылу кулак. Потратив на конопатку дряхлые посудины старую солдатскую телогрейку, паклю, где-то раздобытую бойцами, старые портянки, Лёшка удрученно глядел на диковинное плавсредство. Сев в лодку, попытался ее раскачать. Посудина слабо простонала, и шпангоутов червяками полезли ржавые гвозди, уключены подтекли ржавчиной. Но и это тупозадое убогое сооружение, слепленное из двух досок по бортам и двух осиновых плах днище, кроме Булдакова, пытались уцелить какие-то дикие саперы в латаных штанах. Бумагу, документ показывали, и штаба имеют, мол, полномочия изымать любые плавсредства. Налетел усатый фельдфебель, брызгая слюной, дергаясь искривленной шеей, требовал немедленно сдать лодку какой-то спецчасти со многими номерами. Лёшка отозвал в сторону представителя спецчасти и, поозиравшись вокруг, на ухо, чтобы никто не слышал, шепнул, показывая в сторону леса: «Там, по старицам, лодок навалом, кройте, а то все расхватают». Боясь шибко тревожить посудину, оттащили ее по деревянным накатам подальше от греха за гряду каменьев, поросшую шиповником и жалицей, накидали в посудину камней, сверху замаскировали осокой и кустами. Лёшка никуда не отлучался от своего агрегата, помогая солдатикам готовить катушки со связью, изолировал узлы, вязал подвесы, смазывал солидолом ходовую часть катушек, перебирал до винтика телефонный аппарат. Но все не сходя с берега, держа плавсредство в ближнем обзоре. Коля Рындин отвалил удачливому человеку полный котелок рисовой каши с мясом. Привалившись к камням, Лёшка уплетал кашу, заглатывал солдатскую пищу, почти не чувствуя вкуса ее, и не понимал, наелся он или еще хочет есть. Приходил Зарубин, порадовался приобретению, похвалил за находчивость солдат, шуганул с берега начальника связи Одинца, у него, мол, одни только катушки на уме. А кто о рациях позаботится? По ту сторону Великой реки тоже готовились к встрече. Дороги по седловине и за седловиной пылили густо. Двигались войска на передовую, окапывались в желтых полях, в серых прибрежных пустошах. Гуще и гуще перепутывались между собой нити траншей, окопов, ходов сообщений. Углублялся ров, опоясывающий все побережье, седловина, и ниже ее, отголоском темнеющие кособлоки, сделались пятнистыми. Исколупали немцы высоту 100, оборудуя огневые позиции, наблюдательные, командные пункты и всякие другие, необходимые фронту заведения. Среди изборожденной земельной глушины еще наряднее засветилась пойма речушки Черевинки. Осень все настойчивее, все ближе подступала к великой реке, нежела мир Божий, исходный солнцезарностью бабьего лета. Пыль, непрядяной куделей мотающаяся по земле, расползалась над берегом, тучками катила к воде, и понад рекою что-то искрилось, вспыхивало, золотилось. Солнце применительно к нижнеобскому лету, в полдень пекло почти по-летнему. Лёшка разулся, распоясался, похаживал босиком. Ноги, как и у всех давно воюющих людей, в обуви сделались бумажно-белы, ступни боялись даже сенной трухи. Низко, нахраписто пронеслись два фоки, взмыв над Лёшкиной головой, разворачиваясь за хутором, всхрапнули и, прижавшись к самой воде, прячась от ударивших пулеметов малокалиберных зениток «Дай-дай», улетели куда-то. Со старицы заполошно вдогон, раз-другой, лупанули зенитки покрупнее и тут же конфузливо заткнулись. Широко расползаясь, плыли по нему грязные пятна взрыва. Интересно, обь у нас стала или еще только забереги на ней? Лежа на пересохшей, ломающейся осоке, Лёшка заставлял себя вспоминать, как об эту пору глушили парнишки налимов, по светло замерзшим мелким сорам, как лед щелкал и звенел у них под ногами, белыми молниями подсверкивая вдоль и поперек. Оставив подо льдом мутное, на зенитный взрыв похожее облачко, металась рыба меж льдом и илистым дном. Гоняясь за рыбой, париваны входили в такой азарт, что и промои не замечали, рушились в них. «Эй, вояка, ты не знаешь, где тут наша кухня?» Прервали Лёшкино размышление два коренастых мужика, потных от окопной работы, на ботинках у них земля, обмотки и руки грязные. «Где наша, знаю, а вот где ваша, не знаю. Наверное, там», — показал он опять же в сторону старицы. «Там кухонь густо сбилась». «Ну так спасибо тогда», — сказали бойцы, и, побрякивая котелками, двинулись дальше. Провожая взглядом этих двух бойцов, выбеленных на спинах гимнастерках, в пилотках, севших до половины головы и как бы пропитанных автолом, свежий пот, выше пот уже подсушило, и пилотки от соли как бы в белой, ломкой изморози, Лёшка вдруг остро затосковал. Изработанный, усталый вид этих бойцов за смоленными шеями, мирно идущих по скошенному полю, на котором начали всходить по второму разу бледные цветы клевера, сурепки и курослепа, обратил его в тревогу или что другое защекотало под сердцем. И когда солдаты спустились в балку, размешанную гусеницами и колесами, он отрешенно вздохнул. «Убьют ведь скоро мужиков-то этих!» «Почему? Отчего их убьют?» Лёшка ни себе, никому объяснить не смог бы, да и не хотел ничего объяснять. Он упорно стремился еще раз вернуться памятью на обь, побегать по заберегам, погоняться за стремительной рыбой. Но в это время из-за реки опять выскочили те два шальных истребителя, пронеслись над хутором, обстреливая его из пулеметов. Зенитчики на этот раз не проспали, забабахали густо. Народ из хутора сыпанул кто куда. Лёшка залез в каменье, и когда затих гул самолетов, унялись зенитки, вылезать на свет не стал. Уснуть надо, обязательно уснуть. Время скорее пройдет, соображать лучше буду. Испытанный тайгою и промысловой работой, он умел собою управлять и был еще здоров, не размичкан войною настолько, чтобы не владеть своим телом и разумом, оттого и уснул быстро, и ничего ему не снилось. Войска все прибывали и прибывали, пешие и конные, на машинах с орудиями и на танках, в новой амуниции свежие части, в истлевшие за лето бывалые, обносившиеся бойцы. Смена летнего обмундирования через месяц, тем, кто доживет до нее. Большие уже проплешины появились в приречных дубниках, в буковом лесу у старицы. На плоты их свалили, тяжелые, непригодные для воды. Но не было поблизости других деревьев, вот и смекали дубок объединить с вербой, старой балкой от хаты, либо телеграфным столбом. Все доброе дерево, какое росло возле старицы, было уже срублено. Местами ослепленно светилась обнажившаяся вода, заваленная ветками вершинника. В вырубках, по кустам, прятались кухни и кони. По всей этой неслыханной лесосеке плотно установлены батареи. За старицей под сетками, усеянными палой листвой, притаилось несколько дивизионных реактивных минометов. Самолеты-разведчики шастали и шастали над рекой, норовили прошмыгнуть вглубь русской обороны, посмотреть, что и куда двигается. Двигалось много всего, и все в одном направлении — к Великой реке. Сосредоточение войск совершалось ночной порой, и гудели-гудели моторами приречные уютные места, Вытаптывалась трава, сминались кустарники, бурьян. На берег выбегали испуганные кролики и зайцы. Грязным чертом выметывались кабаны, щелкая копытцами по камням, не зная, куда деваться, метались беззащитные косули. Солдатня открыла безбоязненную охоту. Из кухонь и от костерков доносила запахи свежей убоины. «Надо будет утром написать домой письмо», — решил Лёшка. Не один Лёшка Шестаков был откован войною и обладал даром предсказывать грядущие события, несчастья, боль и гибель. Побывавшие в боях и крупных переделках бойцы и командиры без объявления приказа знали: «Скоро, скоро, всего уж следующей ночью начнется переправа», или, как ее в газетах и политбеседах называют, «битва за реку». В реке, побулькавшимся, отдохнувшим людям, не спалось, собирались вместе. Покурить, тихо, не тревожа ночь, беседовали о том, о сём, но больше молчали, глядя в небеса, в ту невозмутимо мерцающую звездами высь, где все было на месте, как сотню и тысячу лет назад. И будет на месте еще тысячи и тысячи лет, будет и тогда, когда отлетит живой дух земли, и память человеческая иссякнет, затеряется в пространствах мироздания. Ашот Восконян днем написал длинное письмо родителям, давая понять тоном и строем письма, что, скорее всего, это его последнее письмо с фронта. Он редко баловал родителей письмами, он за что-то был сердит на них, или, скорее, отчужден, и чем ближе сходился с так называемой боевой семьей, с этими Лешками, Гришками, Петьками и Васями, тем чужие становились ему мать с отцом. У всех вроде бы было все наоборот. Вон даже Лешка Шестаков о своей непутевой матери рассказывает со все прощающим юмором, о сестрицах же и вовсе воркует с такой нежностью, что на глаза навертываются слезы. В особенности возросло и приумножилось солдатское внимание к зазнобам. Много ли, мало ли, довелось погулять человеку, но напор его чувств с каждым днем, с каждым письмом возрастал и возрастал. Ошеломленная тем напором девушка в ответных письмах начинала клясться вечной верности и твердости чувств. Да вот зазнобы-то имелись далеко не у всех. Тогда бойцы изливались нежностью в письмах к заочницам. Восконян Ашот начинал понимать, люди на войне не только работали, бились с врагом и умирали в боях. Они тут жили собственной фронтовой жизнью, той жизнью, в которую их погрузила судьба, и, говоря философски, ничего человеческое человеку не чуждо и здесь, на краю земного существования, в этом вроде бы безликом, на смерть идущем, сером скопище. Но серое скопище в одинаковой одежде, с одинаковой жизнью и целью, однородно до тех пор, пока не вступишь с ним в близкое соприкосновение. В бою начинает выявляться характер и облик каждого отдельного человека. Здесь, в огне, под пулями, где сам человек спасает себя от смерти, борется, хитрит, ловчится, чтобы остаться живым, уничтожая другого человека, так называемого врага, все и выступает наружу. Война и тайга — самая верная проверка человеку, говорят однополчане-сибиряки. Восконян в боях бывал мало. С самого сибирского полка Алексей Донатович Щусь опекает его, заталкивает куда-нибудь. Ребята, те еще, с кем он побратался в сибирской стороне, одобрительно относятся к действиям и хитростям своего начальника. Будучи последний раз в каком-то мудрено называющемся отделе штаба корпуса, Восконян попал под начальство человека, осуществлявшего связь с французами. Он что-то, где-то и кого-то агитировал через армейскую или фронтовую радиотрансляционную батарею с рупором. Агитатор дурно говорил по-французски. Восконян заподозрил в нем французского еврея или русского француза, да и сказал ему про это. Француз пожаловался в какой-то еще более секретный отдел. Особняк с презрительной насмешкой молвил: «А, старый знакомый, ты когда укоротишь свой поганый язык? Когда уймешься? Или тебя унять?» Восконян ему в ответ: «Извольте обращаться на «вы», раз старший по званию и к тому же офицер. Что касается языка, то он у вас испоганен ложью больше, чем у меня. И я считаю, вам, а не мне, надобно униматься, и как можно скорее, иначе опоздаете». «Куда это я опоздаю?» «К страшному суду, вот куда». Бесстрашие этого нелепого человека было обезоруживающим. Беседа закончилась почти что ничем. «Надо бы тебя под суд упечь, да пока повременим. Сплаваешь за реку, продолжим разговор. Есть тут бумаженцы из вашего доблестного батальона, и в ней повествуется, как я догадываюсь, о вашей персоне. Вы не поплывете, конечно, за реку, у вас более важные дела. Ступайте вон!» Рвясь к своим армейским корешам с такого вот хитрого места, Восконян делал глупости. Но как это опытные вояки и комбат Щусь, армейский человек, не поймут, что только здесь, среди своих ребят, Восконяну место? Здесь он дома. Никогда у него не было ни товарищей, ни друзей. Родители раздражали его своей навязчивой опекой. Но его отдаляют и отдаляют от ребят. Он же их до трепета в сердце любит. На переправу напросился, показав комбату и всем друзьям-товарищам, какой он лихой и умелый пловец. Насморк добыл, зато класс выдал. «Ну и черт с тобой!» — махнул рукой Щусь. Пока Восконян нашивался в штабе, в хитром агитотделе, пока ждал решения своей судьбы, утоляя книжную жажду, поначитался он всякой всячины. Французский еврей или русский француз понавез ящики книжек, да все с грифами, да все не по-русски писанные, для важности видать. Наместник Гитлера в России Розенберг, как и остальное гитлеровское охвостье, заранее уверенное в полной победе над большевизмом, совершенно откровенно и цинично писал о том, что война, если она затянется, может продлиться лишь в том случае, если армия полностью перейдет на снабжение России. «Отобрав у этой страны все необходимое, мы обречем многие миллионы людей на голод и вымирание. Иного выхода из положения нет». Гитлер еще до начала военных действий в России утверждал, что война здесь будет вестись вовсе не по рыцарским правилам. Это будет война идеологии и расовых противоречий. Вестись она будет с беспрецедентной, безжалостной жестокостью. Немецкие солдаты, виновные в нарушении международных правил и норм, будут оправданы фюрером, Германией и прощены историей. Да Россия и не имеет никаких прав, так как она не участвовала в Гаагской конференции по правам человека. Фюрер мыслил разделить ее европейскую часть на отдельные земли королевства, устроить что-то похожее на Британскую и Римскую империи, населенные рабами под господством расы господ немцев. Возникает новый тип человека – вице-короли, но для этого необходимо захватить обширные территории, умело ими править и эксплуатировать, до поры до времени скрывая от мира необходимые меры – расстрелы, выселение, истребление нетрудового элемента. Восконян глядел на ночное небо, на звезды и думал о том, что под этим невозмутимым, вечным небом составляют дьявольские планы маленькие смертные человечки, присвоившие себе право повелевать миром по своему разумению и усмотрению. И все ведь делается во имя и для блага своего народа, доподлинной гуманности и справедливости. Нацизму противостоит большевизм. Фрукт с начинкой новой морали, свежей гуманности, отвергающих нацистский и всякий прочий гуманизм. Странно только, что мораль и гуманизм утверждаются разные, методы их утверждения одинаковы. Во имя лучшей половины нации, худшую по усмотрению немецких и советских специалистов, на удобрение, в отвал, через кровь, через насилие, навязывание бредовых взглядов о мировом господстве, и во имя этого беспощадная борьба с инакомыслием, хотя в принципе инакомыслия-то нет, с одной стороны, завоевание мира во имя арийской расы, без марксизма, с другой стороны, завоевание мира ради утверждения идей коммунизма с помощью передовой марксистской науки. Учение-то сие, кстати, создано в Германии и завезено в качестве подарка в Россию оголтелой бандой самоэмигрантов, которым ничего кроме себя не жалко, и чувство родины и родни им совершенно чуждо. В то время, как Ашот Восконян глядел в ночное небо, где вроде бы свершался праздничный карнавал, то его небо просекало и обшаривало голубыми, белесо рассыпающимися ввысь прожекторами, простреливало разноцветно мелькающими, на жемчуг похожими, пузырьками пуль, медленно плывущие зеленые и красные огоньки ночных самолетов тащили во тьму мерный гул и сонное, добродушное урчание моторов. Самолеты эти, словно с возу мерзлые дрова, сваливали на землю кучи бомб, и земля, дрогнув, качнувшись и устало охнув, снова успокаивалась и отдыхала. Ашот Восконян мучился вечными вопросами и по этой причине не мог уснуть, а комбат Щусь, сидя на валуне, хорошо нагретом за день, еще и еще прикидывал, как, где и когда легче перемахнуть водное пространство, прорваться за реку и выполнить боевую задачу, при этом как можно меньше стравив людей. Пополнение в полк и батальон прибыло незначительное. Колупай с братом, как определял военный контингент острослов Булдаков. Больше из госпиталей, раненые по второму, кто и по третьему разу, да еще какие-то унылые белобилетники, долго и ловко ошивавшиеся в тылу, и на лапчатых утят похожие от того, что обуты в ботинки не по размеру, выводок солдат уже 25-го. Годки, еще недавно шалившие в бердских казармах, шарудившие седора новобранцев в карантине, изображали из себя честных, неподкупных людей, били морды пойманным с поличным охотником за съестным. Оно, конечно, хорошо, что получили старшие младших. Пакость в своем подразделении — распоследнее дело. Впереди тяжелые бои и испытания товарищества на прочность. Если орлы из пополнения не сразу примут солдатскую науку, дела их за рекой будут худы, а у кого и безнадежны. Тут на войне спайка — одно из главных условий выживания. Спайка и круговая порука. Вон они, орлы-осиповцы, как на сельских работах сдружились, так рука об руку и в бои вступили. Ни одного своего раненого не бросили, без еды и угрева никого не оставят. Они и за реку поплывут с надеждой, что надежа товарищ всегда рядом, всегда поможет, в любом опасном деле. А коль край подойдет, последней крошкой поделится — раненого тебя спасет. Река в ночи была покойна, отчужденно поблескивала скалистой твердью на стреже, но под правым высоким берегом, пугающе черна, могильно, взлетела осветительная ракета, соря огненными ошметками, мерцая, описывала дуги и обозначила, как бы приблизила овражистый правый берег. Недвижен, меркл, объявился он на минуту, пополоскал черный фартук, обозначил и вывалил в воду какие-то предметы, днем невидимые из-за мерцания солнца или широкого пространства воды, камень с плешивой макушкой, уснувшую на нем чайку, короткой зорничкой мелькнула пойма черевинки, кустик бузины и тальника за устьем речки, в жерле оврага обозначились, днем их там еще не было. «Точка! Замаскированная пулеметная точка!» — отмечал комбат. «Укрепляется немец, ждет, но сам же себя маскировкой и выдает». Когда отдаленный свет очередной ракеты достигал шиверов, воду тревожило, морщило, в неспокойно ворочающиеся стрежи реки играло. Желтый свет ракеты переливался всеми цветами радуги, двоился, троился и скручивался спиралями. Тревожилось сердце комбата. Свет ракеты хорошо, как в зеркале, отражался в глуби реки, выявлял стрелу ее. На этой-то стреле в заманчиво блистающем зраке больше всего и погибнет народу. Днем на оперативном совещании, где присутствовали работники штаба корпуса и дивизии, штаба последнего резервного полка, пожилой усталый человек, новый командир дивизии, разрабатывалась и утверждалась так называемая диспозиция, план переправы через реку, и на этом сосовещании, инструктаже, окончательно выяснилось, плав средств ничтожно мало. Ждать же, когда их изладят да подвезут, недосуг, момент внезапности и без того упущен, противник спешно укрепляется на правом берегу. Надо начинать операцию, и помогай нам, Бог! Непременный, всюду и везде, с пламенным словом наготове, присутствующий на совещании начполитодела дивизии Мусенок, тут же выдал поправку. «Наш Бог, товарищ Сталин, с его именем!» Как всегда, слушая говоруна, командный состав морщился, отворачивался, сопел носами, но терпеливо впитывал назидание. Чуть ли не полчаса молотил языком Мусенок. Командир стрелкового полка Авдей Кондратьевич Бескапустин сердито сорил трубкою искры, ворчал себе под нос о том, что работы по горло, времени в обрез. Но трепло это неуемное, ничего знать не хочет. Грузноватый от годов и тела, человек добродушный и в чем-то даже застенчивый, Авдей Кондратьевич настолько был раздосадован и раздражен, что пнул часового, уютно заснувшего на крыльце хаты, в которой располагался штаб полка. Часовой с просонья свалился с крыльца, ползал по цветам маргариткам, отыскивал винтовку. Такой же, как и его командир, пожилой, малоповоротливый ординарец, заварил чаю в ведерный чайник, поставил его на стол, сгрудил кружки, зачерпнул котелком сахару из вещмешка. Собранный в штабком состав полка, чаю обрадовался. Всяк сам себе насыпал в кружку сахару. Пришли майор Зарубин с Панайотовым из артиллерийского полка. Пили со смаком чай, сосредоточенно молчали. Полковник Бескапустин, переобувшийся в старые, аккуратно подшитые валенки, у него ревматизмом корежило ноги, время от времени громко отпыхивался и ровно бы самому себе бубнил. «Ну, художник, ну, художник, когда этот говорильный автомат изломается?» Собрались как будто все. Ординарец снова подвесил наполненный чайник на притухший костер. Бескапустин обвел вопрошающим взглядом своих командиров. «Ну что скажете, орлы мои, художники?» Художники, уже нанюхавшиеся пороху, не по разу битые и раненые, высказывали общее мнение. «Надеяться приходится снова на себя. Только на себя и на свою сообразительность, да на поддержку артиллерии». «Все правильно, все правильно», — подтвердил командир полка. «Артиллерии на берегу сосредоточено много, и еще обещают, но наступать-то, воевать-то нам...» Полковник Бескапустин дал задание. «Первым, еще до начала артподготовки, на правый берег должен уйти взвод разведки. Ничего он там, конечно, не разведает. Немцы прижмут его на берегу и перебьют. Но пока этот взвод смертников, которого хватит ненадолго, отвлекает противника, первому батальону с приданной ему боевой группой уже во время артподготовки нужно будет досрочно начинать переправу. Достигши правого берега, без надобности в бой не вступать, по оврагам продвигаться вглубь обороны противника, по возможности скрытно, рассредоточенно, не привлекая к себе внимания. К утру, когда переправятся основные силы корпуса, батальон должен вступить в бой, но уже в глубине обороны немцев, в районе высоты 100. Рота из полка «Сыроватка» под командой старшего лейтенанта Оськина по прозванию «Горный бедняк» за столом приподнялся, качнув головой, стриженный под бокс, довольно щегольской офицер, и всем сразу приветливо улыбнулся. «Рота Оськина прикроет и поддержит батальон капитана Щуся». Все это должно происходить в районе Заречного острова, с него по мелкой протоке, вперед и только вперед, под укрытие Яра и сразу во тьму оврагов. На левобережном острове не прохлаждаться, не толпиться. Он, конечно же, хорошо пристрелен, сюда немцы обрушат главный огонь. Другие батальоны и роты начнут переправляться на правом фланге с прицелом на устье речки Черевинки, чтобы рассредоточить огонь противника, создать впечатление широкого массового наступления. Артиллеристам задание одно — обеспечить огневой поддержкой стрелковое подразделение. К утру на плацдарм должны переправиться представители авиации, гвардейских минометов и нашей вечной палочки-выручалочки бригады номер 9. Из-за стола поднялся и дал себе рассмотреть на полковника Бескапустина похожий, чуть моложе его годами, полковник Годик Кондратий Алексеевич. Командир 9-й гаубичной бригады, самой ахтырки, так и следующей за гвардейской стрелковой дивизией. И в конце концов отпущенный из резерва главного командования РГКА в полное распоряжение корпуса генерала Лохонина. РГКА звучит, конечно, весомо и красиво, но для тех, кто в частях этих не воевал, давно еще с первых великих пятилеток в стране советов заведено бросать на строительство, на прорывы и чаще всего на уборку тучного урожая людей и технику из разных краев и областей страны. И что? Будет начальник строительства, директор комбината или колхозишка Заветы Ильича жалеть технику и людей, приехавших из Чужа? Да он их в самое пекло, в самую неудобь пошлет, дыры затыкать ими станет. То же самое с резервом главного командования. Только они поступит в распоряжение армий, корпусов, дивизий, как начинают их мотать, таскать по фронту, заслоняться ими, латать ими фронтовые прорехи. Кормежка же им, награды и поощрения, все, вплоть до мыла в бане, после своих родимых частей. Тут же девятку взять с ее гаубицами образца 902-8-30-х годов. 902 год — дата рождения, 8 и 30-е годы — даты модернизации орудия. Так вот эти гаубицы, переставленные на современный ход и сделавшиеся более маневренными, загоняли по фронту, беспрестанно держали на прямой наводке, хотя ставить орудия, у которых для первого выстрела ствол по люльке накатывается вручную, и снаряд до сих пор досылался в казённик стародавним банником, можно было только по недоразумению и по нежеланию дорожить чужим добром. Но в предстоящих боях, в этом холмисто-овражистом месте, «девятка» со своими короткоствольными лайбами была самой нужной и полезной артиллерией. На переправу назначался взвод управления одного из дивизионов «девятки», отделение разведки, связисты, начальник штаба с планшетом со средствами вычисления. «Если будет где и что вычислять, всего не предусмотреть, товарищи», сказал в заключение командир дивизии, тем паче при ночной операции. Собственная инициатива, своя сообразовка должна помогать и выручать. Выспаться ладом, отдохнуть, чтобы сообразиловка не истощилась. Командиров полков, батальонов и рот прошу ненадолго остаться. Остальные товарищи свободны. После полудня началось короткое движение возле хутора и по дубникам. Опять натянуло большое начальство, и опять незамаскированные, и в кожаных регланах, в хромовых сапогах, в нарядных картузах. Командующего фронтом и армией среди них не было, но все равно чиновный люд выразительно сверкал звездами на погонах, кокардами, волочил на брюках красные лампасы. Все это воинство двинулась к заранее оборудованному в хуторском школьном саду наблюдательному пункту. И тут же вверху зашустрели истребители, охраняя небо от немецкой авиации. Лёшку понесло с берега на кухню именно в это время, и он нос к носу столкнулся с начальством и обслугой, его сопровождающей. Отвалив с дороги, он взял котелок в левую руку, правой лихо козырнул. Несколько рук взметнулось к артузам. Неожиданно к Лёшке подскочил старый его перевоспитатель и наставник с радушно расщеперенным ртом. Этот был в плащ-палатке, юбкой по земле волочащейся. «А где ваши награды, товарищ боец?» — спросил он, показывая на четкие следы, оставшиеся на выгоревшей и сопревшей на крыльцах гимнастерки. «Пропил?» — чуть было не ляпнул Лёшка. «Боевые награды я сдал на хранение, товарищ военный неизвестного мне звания». Сделав угодливо глупое лицо, ответствовал Лёшка, будто и не узнал Мусинка, когда-то изловившего его с похищенными сухарями, потому как плыть на ту сторону следует налегке. «Звание мое полковник, я начальник политотдела дивизии», — пояснил маленький человечек в крохотных, почти кукольных сапожках. Заметив, что его спутники, замедлившие было шаг, двинулись дальше, Мусинок деловито поинтересовался. «Как будете преодолевать водную преграду? Немец-то ведь не дремлет, он ждет. Страшно будет, ох, страшно!» У человека-карлика были крупные, старые черты лица, лопушистые уши, нос в черноватых дырках с вещей, широкий, на линии рот, с глубокими складками бабы-сплетницы в углах, голос жестяным звяком. Почему-то хотелось передразнить его. «Так точно, товарищ комиссар, страшно! Но как есть, мы советские бойцы, а вы — наши руководители, выходит наш совместный святой долг в достижении цели. Вы на этом берегу день и ночь о нас думать будете, заботиться. Мы на том бить фашиста». Удивленно выпучив отечные пестренькие глаза, Мусинок не знал, как и о чем дальше говорить с нечаянным встречным. «Член партии?» Наконец нашелся он. «Никак нет, товарищ комиссар. Сочувствующий я. Подавайте заявление, примем. Всех героев, идущих на переправу, примем, достойны». Мусинок, игрушечно козырнув ручонкой, засеменил, догоняя начальство, и сходу начал о чем-то говорить, показывая на заречье так уверенно, будто он эту реку не раз уже форсировал. Все там до кустика знает и первым бросится вплавь во время переправы. Щусь, тащившийся с начальством на наблюдательный пункт для объяснений и рекогносцировки, скрытым, негодующим матом крыл всю эту челядь и полковника Бескапустина заодно. Куда-то смылся или спрятался этот хитрован. «Чего выкаблучиваешься? Чего языком бренчишь?» Приотстав, навалился он на Лёшку. «Мусинок недотёпой прикидывается, но память-то у него ого-го! Штрафная рота вон в лесу, рядом. Место в ней всегда найдется». Лёшка хотел сдерзить. Не все ли, мол, равно, где подыхать? Но в это время за рекой гулко, будто в колодце бадьей, забулькало над головой, запели мины, разорвались они вблизи дороги. Военная свита рассыпалась по сторонам. Мусинок и еще какие-то малиново-погонники залегли. Плотный, небольшого роста, с кругловатым бабьим лицом, с планшеткой, бивший его по коленям, военный как шел по дороге, так и шел, только носом пошмигивал, не то щекотило в носу дымом, не то этак он показывал презрение к своей свите, да командир корпуса Лохонин, приостановившись, ждал, когда вылезет из канавы чиновный люд. Переждав налет за грудой каменьев, исчерканных колесами, Лёшка отряхнул штаны, узнав генерала, запомнившегося еще по давней встрече на берегу Аби, порадовался, что свой генерал не плюхнулся на земь. Он продолжал что-то говорить и показывать тому коренастому с планшеткой, усмешливо косясь на Мусинка. Одетый в кожаную куртку с мехом и летческий шлем, молодой, но уже красноносый генерал щупал штаны Мусинка и тряс рыжим чубом, выбившимся из-под шлема. На кухне царило небывалое оживление. Тем, кто должен был участвовать в переправе, давали наперед водку, сахар, табак и кашу без нормы. Полупьяный повар и старшина Бекбулатов, вся хозвзводовская братья, вели себя заискивающе, будто отрывая от сердца, подобострастно делили, наливали, сыпали щедрую пайку и воротили рожи, прятали глаза, считая уходивших на переправу обреченными. Вояки вредничали, пытались сцепиться с кем-нибудь из тыловиков, чтобы хоть на них отвести душу. Лёшка пошел за пайкой, сказав командиру отделения связи, чтобы еще раз проверили, готов ли провод с подвесами. На кухне попросил крепкий холщовый мешок. Не спросив, зачем ему тот мешок и где его взять, как всегда, полупьяный Бекбулатов откозырял. «Будет сделано!» И передал приказ, чтобы никто не пил выданную водку. После ужина замполит полка собирает открытое партийное собрание. Тревога и сосущая боль не покидали Лёшку. За себя он был спокоен, он почти уверен был, что переплывет. Но переплыть — это еще не все, далеко не все. Могут, конечно, и убить. Но тот, внутри каждого опытного фронтовика, заселившийся бес, человек ли бесплотный, ко всему чуткий, не подсказывал ему близкого срока, и все же тревога, тревога. И чем больше тревожился Лёшка, тем размеренней и спокойней были его мысли. В минуты опасности он полностью доверялся тому, кто сидел в нем, точно в куле матрешки, укрощал шустрого, веселого солдата Лёшку Шестакова, где надо, оберегал от опрометчивых поступков. Лишь вспышки буйства, глубоко скрытого самолюбия, уязвимости, жестокости, точного понимания большой ему опасности Малую, несмертельную опасность он тоже научился как бы не воспринимать. Выдавали порой Лёшку. Он умел сходиться с людьми, дружить, быть в дружбе верным, но в душу к себе никого не пускал, оттого и чуждался людей пристальных. Приняв чеплашку водки, хотя ему хотелось, очень хотелось немедленно выпить всю флягу и забыться, провалиться до самой ночи в сон, он смотрел на реку, на остров. Никто бы не угадал по его скучному, долгим сном смятому лицу, как напряженно работает его мысль и какая все более разрастающаяся тревога, почти боль, терзает его. В переправе, по слухам, будет участвовать около 30 тысяч, считай, 20 верных. Судя по приготовлениям, потому хотя бы, что все дубовые и прочие плоты и несколько понтонов замаскированы по ухоронкам в прибрежье. Старица забита машинами с понтонами на прицепах. Интересно, куда делся из своих уютных кущ тот сикач-кабан? Уконтромили и съели его, по-дикославяне. За старицей разместилась как раз штрафная рота, и Лёшке показалось, что он видел среди них обритого наголо Феликса Боярчика. Передовой ударный отряд начнет переплавляться с приверху хуторского острова. Это и без высокоумного начальства ясно. Табуном поплывет через Шивер на Заречный остров, чтобы скорее зацепиться за вражеский берег. Взвод разведки, рота Яшкина и рота Шершенева уже на исходных, стало быть, на берегу. Эти первые подразделения, конечно же, погибнут, даже до берега не добравшись и Заречного острова не достигнув. Но все же час, другой, третий, пятый, народ будет идти, валиться в реку, плыть, булькаться в воде до тех пор, пока немец не выдохнется, пока не израсходует боеприпасы, пока не уверится, что русские так и остались баранами, хотя их давно и усердно учат воевать. Вот тогда, когда немец подустанет, опустошатся у него заряды и обрушит на него огонь, начать переправу, накопившись на хуторском острове, мощным рывком перемахнуть узкое пространство и сразу-сразу, сходу, растечься по оврагам, по ручьям, рассредоточиться вдоль берега, поля и шумя как можно шире, чтобы немец забоялся за свой тыл. Очень уж он не любит, когда за спиной щекотно. Да и кто любит? И вот, пока немец в ночи разбирается, что к чему, пока гоняется по оврагам за вояками, нужно опять же рывком, быстро, до рассвета, перебросить понтонный мост и бегом по нему с патронами, с гранатами, где и минометишко, и пущенку перетащить бы. «Ха! Стратег! Ядрёна мать!» — сказал себе Лёшка. «Там тоже головы с шеями сидят и чё-нибудь додумают». Реши вот свою задачу, очень даже простую. Среди такой массы народу под огнем связь переправь и не утони. С этой мыслью Лёшка и отправился в хутор, забитый до основания народом, уже все переделавшим, отужинавшим и тоже отправляющимся на собрание, либо культурно отдыхающим. Повсюду пиликали гармошки, звучало бодрое радио из лесу, вроде как у штрафников. Из открытого окна школы слышался еще в молодости пропитый голос, может, пластинка заезженная. «Вот когда прикончим фрица, будем стричься, будем бриться, а пока...» Разнобойно грянули смешанные женские и мужские голоса, и почудился Лёшке знакомый тенорок Герки Бедняка. Мартемьяныч, замполит стрелкового полка, он же Кузькина мать, он же Ядрёнте, был побрит с новым, с гармошенным подворотничком, ответив вялым кивком на приветствие командира отделения, сержанта Финифатьева, не сделав ему выговора за опоздание, терпеливо дождался, пока тот усядется под деревом, предварительно нарвавший пучок травы и нагребший листьев под зад. Достав из полевой сумки исписанные бумаги, расправляя их, замполит прокашлялся. — Так начнем, стало быть, товарищи. Собрание наше короткое будет и с одним только вопросом. Об успешном выполнении задачи сегодняшнего дня, то есть об форсировании Великой реки, на какую враг наш, гитлеровский фашизм, делает последнюю ставку. Он ничего мужик-то был, свойский, домашний, вот только делать ему было нечего в полку. Пробовал он поначалу ходить в боевые порядки и даже своеручно нарисовал два боевых листка, создавал партгруппы, организовывал громкие читки газет. Но люди так уставали, а немцы так долбили по переднему краю, и такие были потери, что он в конце концов устыдился пустословия, ушел с передовой и долго там не показывался. Он старался не замечать многое из так называемых нарушений боевой дисциплины, чаще всего выражавшихся в том, что солдаты баловали самогонкой, либо тянули в деревнях съестное, трясли фрукты в садах. Подполковник все же нашел себе занятие. Он стал руководить подвозкой боепитания, снарядов, горючего, снаряжения. И здесь вдруг проявился его хозяйственный характер, организаторские способности. Замполитом он как бы уже только числился и вел все это словесно-бумажное, никому не нужное дело, не надоедая и никого не раздражая, не путаясь в ногах. По голосу, по сердитой виновности, явно проступающей на скуластом и широколобом лице Мартемьяныча, можно было угадать, ему неловко. Оставаясь на левом, безопасном берегу, он вынужден читать мораль тем, кто пойдет на вражеский берег, почти на верную смерть. Он же вынужден талдычить слова, давно утратившие всякую нужность, может, и здравый смысл. Не посрамить чести советского воина. До последней капли крови. За нами Родина. Товарищ Сталин надеется. И тому подобный привычный пустобрех перед людьми, тоже давно и хорошо понимающими, что это брех, пустозвонство, но принужденными слушать его. На собрании оглашен был список желающих вступить в партию. Пятеро желающих не явились на собрание. По уважительным причинам, среди них и Шестаков. «Надо будет поговорить с кандидатами», — подумал Мартемьяныч. Единогласно приняли несколько человек в партию по торопливо написанным заявлением. Как обычно, выступали поручители, коротко и невразумительно говорили высокие слова, не вникая в их смысл. Финифитьев писал заявление за какого-то вроде бы молодого, но уже седого северянина, не то тунгуса, не то нанайца, прибывшего с пополнением. Кандидат в партийцы твердил: «Раз сулятся семье помочь в случае моей смерти, я согласен идти в партию». Финифатьев, давний партиец, бессменный колхозный парторг, несколько сгладил неловкость своевременной шуткой насчет того, что иной раз полезно смолчать. За умного сойдешь от выступления неграмотного и политически неотесанного инородца, вернув слова о единстве советских народов, о готовности всех поголовно национальностей, дружной семьи советов, идти вместе и отдать жизнь за Родину. Выступали кандидаты, благодарили за доверие, в протокол все записывалось. Во многих частях на берегу шел массовый прием в партию. Достаточно было подмахнуть заготовленные, на машинке напечатанные заявления, и человек тут же становился членом самой передовой и непобедимой партии. Некоторые бойцы и младшие командиры, уцелев на плацдарме, выжив в госпиталях, измотавшись в боях, позабыли, что подмахнули заявление в партию уже после войны дома, куда в качестве подарка присылалось партийное дело, с негодованием и ужасом узнавали, что за несколько лет накопились партийные взносы, не сеял, не орал солдат, какую-то мизерную получку всю дорогу в фонд обороны отписывал. Но дорогая Родина и дорогие вожди да главпуры начисляли и наваривали партийцу проценты из солдатской получки. Пуры ведать не ведали, что солдаты копейки свои не на табак изводили, а на пользу Родине жертвовали, и вот, возвратившись в голодные, полумертвые, войной надсаженные села, опять они же битые, изработанные, должниками остались. Вечные, перед всем и всеми виноватые люди как-то вывертывались, терпели, случалось, дерзили и бунтовали, пополняя переполненные тюрьмы и смертные сталинские концлагеря. Когда Мартемьяныч отбубнил свою речь и ответно по поручению собрания командир отделения разведки старший сержант Мансуров и кто-то из новичков подтвердили «не посрамим, чести не уроним, доверие Родины оправдаем», все, и замполит прежде всех, почувствовали облегчение. Тут же назначены были младшие политруки и агитаторы из тех, что поплывут за реку, кто проявлял активность на собрании. Финифатьев решил пока не говорить в роте о своем важном назначении. Начнет братва зубы скалить, наперед всех Алеха Булдаков. Раз ты политрук, значит, самый есть сознательный. Бери самую большую лопату и самый маленький котелок. В атаку тоже первой. Заражай нас примером, указуй правильный путь. Ох-хо-хо, и когда это я поживу как человек, без обротий, на самого себя из-за шарахливости характера и долгого языка надетой. Радуясь тому, что сами никуда, ни в какие руководители не угодили, бойцы опрокинулись на брюхо, закурили, тогда как во время собрания чинно сидели кружком. Секретарь партсобрания передал протокол подполковнику. Мартемьянов аккуратно его свернул, засунул в кожаную сумку и тоже сел на услужливо сваленную на бок коробку крашеного улья. Пасеку вояки позорили, мед съели, вялые пчелы реденько кружились и жужжали в лесу, щупали своими хоботками листья, траву, солдатские пилотки. Один новоиспеченный партиец испугался пчелы, замахал руками и тут же получил укус в ухо. «На смерть человек собирается идти, а пчелы боится», — грустно усмехнулся подполковник Мартемьянов. Невоздержанный на язык старый партиец Финифатьев нехорошо сострил. «Машите, машите руками-то, так пчела всю нашу партию заест». Собрание хохотнуло и выжидательно примолкло. Подполковник покачал головой. «Посерьезней, товарищи, посерьезней. Такое дело предстоит, хоть бы спросить про адреса». «Лодка в порядке», — сказал Лешка майору Зарубину. «Остался пустяк. Переплыть реку». «Место выбрал. Где будешь ждать?» «Да, выбрал. Но, думаю, не мне, а вам меня придется ждать». «Добро. Потом на карте покажешь, где». Майор ушел. Мартемьяныч, переждав деловой разговор, пригласил Шестакова. «Садись или вались, как удобней». Лешка думал, выговор ему будет за неучастие в собрании. Но Мартемьяныч говорил со всеми бойцами по делу. «Надо, мол, чего домой переслать? Или помощь какую похлопотать там? Сказывайте». «И тише». Как бы себе молвил, когда уж эта война и кончится. Ну, отдыхай, живой вернешься, успеешь вступить в наши ряды, — сказал он связисту, — не буду надоедать больше. И ушел, обвиснув со спины. Добрая ты мужицкая душа! Провожая его взглядом, кручинился Шестаков. Тысячи чинодралов остаются, ухом даже не ведут, а тебя совесть гложет. Господа офицеры гуляли. Веселился ротный Яшкин, Толгат, комбат Щусь и его замы, Шапошников и Барышников, две фельдшерички, Неля и Фая, да еще радистки и одна визгливая хохотушка, прибившаяся к пехоте в лесу. «С нами Бог и 33 китайца», — говаривал когда-то Герка горный бедняк. И Лешке снова почудилось, что в хоре слышится отчим гуляка, но было бы слишком уж просто взять, войти в хату и во фронтовой толчее встретить папулю. «Наваждение это», — порешил Лешка, поспешая навестить осиповцев. Леха Булдаков ни с того ни с сего навалился медведем, притиснул гостя к себе и коленом поболтал фляжку на его поясе. Во фляге звучало. Покликали сибирских стрелков. Сползлись все, даже Коля Рындин явился. Распечатал консерву, нарезал хлеба, принес печеных картошек, соль бутылкой на доске растер, перекрестился и выпил, жмурясь, косил глазом. Все ли в порядке у него на столе? Ящики из-под снарядов. Хорошо посидели ребята, повспоминали, пробовали даже запеть. Гриша Хохлак настрой наревела буря давал, но песня не заладилась, да и затребовали скоро Гришу вместе с баяном в распоряжение штаба батальона. А правый берег все молчал, не шевелился. Комбату не спалось, солдаты — вольный народ, заботами не обремененный. Угрелись под плащ-палатками, шинельками, телогрейками, дрыхнуть себе, сопят в обе дырки. Оглашал окрестности храпом Коля Рындин, почему-то последнее время облюбовавший место для спанья под полевой кухней. Теплей и безопасней там, что ли? О том, что и солдаты некоторые не спят, Щусь хоть и догадывался, однако не тревожился особо. Выспится еще. Солдат с редкой и чудной фамилией Тетеркин, попав в пару с Восконяном на котелок, удивился. «Я еще таких охламонов не встречал!» И с тех пор таскается за Восконяном, как Санчо Панса за своим воинствующим рыцарем. Моет котелок и ложки, стирает портянки, да, открывший рот, слушает своего господина и постичь не может его многоумности. С вечера Тетеркин принес откуда-то сено, застелил его плащ-палаткой, велел лечь Восконяну, укрыл его сверху и сам залез в постельное гнездо, да в скорости и уснул, не обращая внимания ни на звезды, ни на осеннюю ночь, ни о чем не беспокоясь и ни о чем не думая. Спокойное доброе тепло шло от мирно спящего солдата. Прижимаясь к напарнику, Восконян умиленно радовался тому, что Бог послал ему еще одного доброго человека. Мирно ворковала в ночи под звездами небесными еще одна богоданная пара — Булдаков с Винифатьевым. Леха Булдаков нечаянно затесался в избу к офицерам, нечаянно же там и добавил. «Да ты будешь спать или нет? Завтра битва. Коль битва, так ковды разговаривать в ней будет. Да ты же в любом месте, в любой ситуации можешь разговаривать 25 часов в сутки, а я только 20, мое время истекло, уймись, а? Какой ты, Олеха, все же мандюк! Уймись, уймись, тебе бы только пить да дрыхать, а вот у меня предчувствия. Дед, я выпил, спать хочу, пожрать, поспать, вот для чего я существую, и шо? Я девок люблю. А где девку взять, а? Хотел у офицеров одну вести. Да где там? Самим не достает. Помнишь, дед, поговорку? Солдат девок любишь, люблю. А он не тя. А я их тоже. А кто их окаянных не любит? Дед, если будешь шарашиться, я придавлю тебя. У бар бороды не бывает. Господи! Господи! Спаси и помилуй нас от напасти! Взмолился старый партиец Финифатьев. Он боялся дурацкого присловия Булдакова, но еще больше страшился припадка и психопатии, которые следовали за этим. «Хер уж с тобой спи! С ним, как с человеком!» Свело военные судьбой Финифатьева и Булдакова в воинском эшелоне, когда сибирская дивизия катила к Волге по просторам чудесной родины. Финифатьев в Новосибирск с Вологодчины прибыл еще летом, суетясь по партийным делам, изловчился отстать от двух маршевых рот, норовил и от третьей отлынить, не вышло, мели под метелку. Булдаков, сроду не имевший своего котелка, подсел к Финифатьеву, у которого котелок был, пристал с вопросом. «Вологодской, что ли? Вологодская, ты? Тож Вологодской? Правда Вологодской? Правда Вологодской?» «У-у-у!» — ликующе воскликнул Финифатьев. Булдаков тем временем с его котелком подался в кухонный вагон и принес супу. Много супу, но жидкого. Финифатьев радовался услужливости незнакомца, не зная еще, что было это в первый и в последний раз, чтобы уволень Булдаков по доброй воле и охоте сделал какую-то работу. «Украсть всегда пожалуйста». Но топтаться в очереди, землю копать, тяжести таскать, извините. Хлебая, Булдаков зачастил ложкой, забрянчал, засопел, да все норовил со дна взбаламутить Хлебова. И таскает, загоревал Финифатьев. Ты, ежели так лопатой работаешь, то боец хоть куды. А ты, однако, моим командиром будешь? Вон у тебя два секеля на вороте. Ну, а кщо, ковды назначат, так? Я тебе, мандюку, покажу политику. Ись из одного-то котелка выучу, вести себя дисциплинированно заставлю. У бар бороды не бывает, усы, заявил боец Булдаков и посмотрел на потолок вагона. Финифатьев тоже посмотрел и ничего на потолке интересного не обнаружил, с досады плюнул, но когда в котелок обратно сунулся, ложка во что-то уперлась твердое. В котелке сухарей, что камней. «Ешь давай, товарищ командир, укрепляйся, чтобы мной командовать силы большие требуются». «А кщо исти, николь нести», — сказал Финифатьев и вежливо зацепил сухарик другой. Как пустеть в котелке стало, Булдаков засунул куда-то за спину руку и оттуда добыл еще горсть сухарей. И так до четырех раз. Крепко поели напарники. Финифатьев уж сам вызвался мыть котелок. Но волшебный котелок не пустел. Булдаков сыпанул в него из шапки жареных семечек. Закурил. Некурящий Финифатьев пощелкал семечки, раздумчиво молвил, величая партнера во множественном числе. «Однако, ребята, сухарите, вы где-то сперли?» «Да ты че?» — вытаращил и без того выпуклые глаза Булдаков. «Сухари нам генерал Ватутин за победу под Сталинградом выдал, лично, по мешку на вагон». Финифатьев поглядел-поглядел на Булдакова и решил, что брехун он и ловкать большой. И не Вологодской он вовсе, даже и не Вятской, мордва, скорее всего, либо чуваш, уж больно личность молью побита, и глаз нахальный. Может, и черемис, ейбо, черемис, и сказал об этом Булдакову. «Бурят я, товарищ командир, а поть ты знаешь куда? Шариши, белый, навыкат, у бурята ж глаз узенькой, черенькой. Чё, я не знаю? Я английский бурят. Финифатьева и на самом деле назначили командиром отделения. Булдаков, конечно же, в это отделение и определился. И попил же он кровушки из своего отца-командира. Ежели всю, какую выпил, в одно место слить, то полный солдатский котелок наберется, может, и ведро. Это за какие же такие грехи? Мне такого прохиндея в товарищи Господь послал. Не раз спрашивал у Булдакова Финифатьев. За большие, товарищ командир. Много ты девок перепортил, догадываюсь я. Из колхозу воровал. Воровал? А кто с его не воровал? Колхоз он затем и есть, чтобы все только и воровали. На какой-то станции Финифатьев насобирал вещмешок деревянных брусков и начал обрабатывать складником древесину в форме мыла. Затея была хитрая — покрыть деревянный брусок сверху пленкой розового мыла, которое Финифатьев раздобыл еще в Новосибирске, и променять на харчи. Об этой хитрости он вызнал от бывалых солдат, и вот решился на мошенничество, хотя и представить себе не мог, как он сбудет мыло. Очень боялся Финифатьев этакой откровенной надуваловки, хотя мошенничать, надувать, воровать и жульничать, как и все советские колхозники, давно навык, иначе не выжить в социалистической системе. За этим-то делом, по запаху не иначе, застукал вологодского мужика пройдоха Булдаков. Взявши брусок мыла, почти что уже готового к реализации, Булдаков повертел его, понюхал и укоризненно молвил. «Учит вас, дураков, советская власть, учит уму-разуму и никак не научит. Печатка где? Кака печатка?» Булдаков долго пояснял мастеру, что на мыле по ободку завсегда писано, откуда оно произошло, сделано где. Допустим, на фабрике имени Клари Цеткин. Леха упорно именовал борчиху за счастье мирового пролетариата Целкиной, отчего целомудренный мужик Финифатьев, имеющий шестерых детей, морщился, но подавленный все знанием Булдакова не перечил. Тот совсем его доконал, сказавши, что в середке мыльного изделия быть еще и гербу с ленточкой полагается, и по ленточке должно быть написано «РСФСР». Задумавший так просто смухлевать и надуть советский народ, Финифатьев приуныл было. Но Булдаков завез ему лапой по плечу, да так, что в суставе мастера долго потом ныло. Сказал, что он на сей момент все организует, сбытом займется сам лично, уж он-то не продешевит. Не сразу, не вдруг, но Булдаков отыскал Феликса Боярчика в толпе вагонного народа. Художник тихо и мирно спал на полу, положив под голову свой совсем почти пустой вещмешок. Нары по ту и по другую сторону вагона были сделаны из трех плах, и боярчик со своим малогабаритным телом, боясь провалиться в щель, предпочел нарам пусть и грязный, избитый, зато устойчивый вагонный пол. На всем протяжении пути воинского эшелона население его неутомимо промышляло, меняло, торговало, воровало, мухлевало на продпунктах, норовя пожрать по два раза. Еще едучи по Сибири, неустрашимые воины добыли досок и сколотили настоящие нары, но уж место там боярчику не полагалось. Там царили добытчики, мастера по всякой тяге, картежники, песельники, люди, склонные к ремеслу и искусству. И вот же, интересное дело, три доски, наполовину вагона выдаваемые, не могли быть нарами, никак они не соединялись. Ловкий народ или складывал из досок нары в одной половине вагона, или начинал делать налеты на лесопилки, встречающиеся на пути, попутно прихватывая все, что плохо лежит. Когда заехали в степные приволжские районы, доски и всякое дерево вовсе уж на вес золота пошли. Так на протяжении всей войны мудрое тыловое начальство вынуждало людей тащить, жульничать, ловчить. Боярчик Сосна не вдруг уяснил, какое художество от него требуется. Уяснив, охотно принялся за дело. Вырезая из деревянных торцов и кубиков, унесенных со встретившейся на пути лесопилки, из консервных банок штампы, он даже вдохновился и увлекся занимательным делом. Художник же истинный. Вдруг разгорелся идейный спор. Финифатьев, закаленный партиец, досконально постигший политику партии на практике, предлагал по ободку мыльного бруса выводить не РСФСР, а СССР, солидней, фабрику означить имени товарища Ленина или лучше Сталина, доверие больше. Кто у нас знает эту, будь она неладна, Клару? Булдаков уперся. Нет и нет, надо писать загадочным литером с ГОСТ, ПОСТ, РСФСР. Раз Клару Цеткину писать не хочется, пусть будет фабрика имени Сакко Иванцетти. И пояснил притихшему умельцу: за Сталина да за Ленина, коль попадёсси, припаяю 10 лет дополнительно. Не погань святые имена, а за Сакку эту и за Иванцетти морду набьють и все дела. Тем более, что они, кажись, обе померли, первую выручку пустим на приобретение сырья. Как это? А купишь еще одну печатку духовного мыла? Ну и голова у тебя, Леха, — восхитился Финифатьев. Тебе бы директором быть, производством ворочать, а ты шермачишь. Все еще, дед, впереди, все еще впереди. Как директора меня назначат, я тебя к себе парторгом возьму. А к чё? Не дрогну. Дело привычное. Я в этих парторгах-то с юности, почитай, верчусь. И задарма все. Я тебе, знаешь, какую зарплату назначу. Ты назначишь, пропьешь и производство, и мундир. А ты, парторг, зачем? Ты меня должен воспитывать, должен направлять на правильный путь, подтягивать до уровня. В петле? Ох, Алеха, Алеха, ох, без сибирской. И какая тебе мама родила? Про тебя, видать, сложено. Меня мамочка рожала, вся деревня набежала. У нас поселок Покровка, слобода весны нынче называется. Вся Покровка набежала, мама плачет и орет, у ребенка шиш встает. Известно, он у меня боевой. Ты работай, работай. Совсем в парторгах разленился. Тьфу на тебя! Насорнопало. Ты бы вот с моё поработал. Стучат колеса, несется поезд по стране. Добродушно переругиваясь, изготавливают продукцию два шулера. Сойдясь в пути на фронт, два этих совершенно разных человека держались друг дружки, были опорой один одному, как Тетеркин с Восконяном. И множество других солдат держались парами, парой на войне, легче выжить, и ранит тебя, если напарник не бросит. Финифатьев еще поговорил маленько, получил еще одно заверение, что Булдаков на переправе его не бросит, поможет ему переплыть на ту сторону. Леха наврал Финифатьеву, что имеет разряд по плаванию. От Восконяна он это красивое слово услышал и присвоил, заверил, что был даже чемпионом Сибири. По карманной тяге чемпион. Впал в сомнение Финифатьев и, уже засыпая, вздохнул. Вот эть какая-то несчастная женщина тебе в бабы достанется. Ночь перевалила за середину, все унялось на земле и в небе, реже летали самолеты, крупнее сделали звезды, и меж ними как-то потерянно, игрушечно засветилась подковка месяца. Река по зеркалу свинцовела и вроде бы остановилась. Редко и все так же меланхолично взлетали ракеты за рекой, и где-то далеко-далеко время от времени занимался гул, доносило раскаты грома, и начинала внутри себя ворочаться земля, отзываясь в сердце тошнотворным щемлением, не похожим на боль, но прижимающим дыхание. Там, за рекой, в глубоком тылу, немцы взрывали великий город, не веря уже ни в какой оборонительный вал, не надеясь на благополучный исход дела. Враг-чужеземец торопился сделать как можно больше вреда чужой стране, принести больше страданий людям, которые никакого ему зла не сделали, пролить как можно больше чужой крови. Как же надо затуманиться человеческому разуму, как оржаветь живому сердцу, чтобы настроилось оно только на черные, мстительные дела. Ведь их же страшные и темные дела, великие грехи, надо будет потом отмаливать, просить Господа простить за них. В прежние стародавние времена, после битв, пусть и победных, генералы и солдаты, встав на колени, молились, просили Господа простить их за кровопролитие. Или забыт Бог на время, хотя и написано на каждой железной пряжке немца «С нами Бог». Но пряжка-то на брюхе, голова выше, там, где гремело, зажгло с неба из края в край. Что-то в тот небесный огонь выплескивалось ярче самого огня, порское, рассыпалось горящими ошметьями, гиена огненная пожирала земные потроха. Майор Зарубин, с молоду страдающий гипотонией, на совещании офицеров напился крепкого чая. Офицеры курили, гуще всех полил трубку полковник Бескапустин. Майор угорел от табака, уснул с головной болью, и вот среди ночи проснулся, полежал не шевелясь, затем поднялся, набросил на плечи телогрейку, отправился на берег реки, заметил недвижно сидящего на камне человека. «Не помешаю? Садитесь!» «Не спится, Алексей Донатович?» «Не спится. Прежде я крепок был на сон. Молодость, беззаботность, да-да, а сейчас у меня порой бывает ощущение, что мне уже 100 лет. И у меня то же самое». Замолчали, глядя на все шире разгорающийся вдали пожар, на реку, которой достигали слабые отблески горящего неба, но была она от этого еще холодней и отчужденней, лишь тень крутого вражеского берега означалась в воде резче, сам же берег, осадив вниз, под яр всю черную пустоту ночи, обрисовался по урезу чернильной каемочкой. В той колдовской темени угадывалось шевеление, какое-то железо время от времени взбрякивало, высекались мелкие синие искры из камней. «Вам все-таки надо заставить себя хоть немного поспать. Утром, я думаю, немцы начнут бомбить и обстреливать наш берег, и в первую голову разнесут хутор, так опрометчиво оставленный. Народ они, хотя и подлый, не отрывая глаз от горящего неба, продолжал Зарубин, но вояки они расчетливые. Они знают, что днем у нас начнется выдвижение к реке плавсредств огневых позиций, что нам не до наблюдений будет, поэтому надо из хутора всех людей увести в лес, велеть закопаться, а то живут, как на сенокосе, спят под открытым небом, своих наблюдателей я не снимаю, пусть остаются. Копию схемы наблюдений велите мне прислать, может пригодиться. Но я, пожалуй, пойду, надобно и в самом деле соснуть. Зарубин остался на берегу один, и видел, как выводил к реке поить лошадей чей-то коновод. Должно быть, ночью уже добавилось артиллерии на конной тяге. Видел, как из батальона Щуся огромный солдат наливал в кухню воду, долго ее промывал травяным вехтем внутри, выпустил грязную воду, ведрами прополоскал котлы и, налив воды, поволокся пешком за кухней в ближние кусты. Где-то совсем близко ударила и сразу смолкла перепелка. Обеспокоенно зачифиркали, запересыпали в горле монетки, утаившиеся в камнях куропатки. Длинно, противно зевая, с реки подала голос чайка, и призраком паря закружилась над тем местом, где солдат мыл кухню. Такая мирная картина, такая добрая ночь на земле, катящаяся на исход. Подумав о том, что там, в Забайкалье, уже давно наступило утро, и Наталья, накормив детей, распределила свое отделение по местам. Кого в школу, кого в поле с собой взяла картошку копать, кого приструнила, кого приласкала, кому и поддала, всем внимание уделила. Работает сейчас, копается в земле и думает о них, своих мужьях-дураках. Наталья, звереныш чуткой, она почти всегда угадывает какой-то своей бабьей интуицией или элементом каким, неслышно в ней присутствующим, надвигающуюся на ее мужиков передрягу. В такую пору пишет она одно письмо на двоих, зато длинное и насмешливое. А как тут на фронте более или менее терпимо писать перестает? «Ничего не жрет, когда переживает», — ворчит проф. Федорович. «Изведется к чертовой матери из-за назв оболтусов. Бабы российские по одному мужу сохнут, что былинки. А тут, как в Непале, мужей у бабы. И один лучше другого. И за всех переживай». Александр Васильевич нарочно отгонял от себя тревогу и мысли о переправе. «Все, что надо сделать, он уже сделал, распоряжение отдал. Предвидеть же все на войне невозможно. Тем более при переправе через водную преграду, каковой на пути нашей армии еще не было. Тем более при нашей-то заботе и подготовке, где изведешься весь, сердце в клочья изорвешь, добиваясь хоть какого-то порядка. Пусть идет, как идет. Их, полевых командиров, смысл существования есть в том, чтобы доглядывать, подсоблять, маленько хотя бы защищать ошибки и просмотры командования. Так вроде бы четко и ладно спланировавшего дерзкую и сложную операцию. Но там, вон, за рекою, тоже засели плановики — опыт наступления и обороны, имеющие большой. Их задача — не пустить за реку русских, поистребить их и перетопить как можно больше. Всего бы лучше поголовно. Кто кого? Вот простой и вечный вопрос войны. И ответ на него последует скоро. Вон уж посветлело за спиной небо, из Сибири, из родных мест — от Натальи и детей светлым приветом катит утро, над рекой густеет туман, белой наволочью ползет к берегам, успокаивая реку тихим дыханием, бестелесной плотью соединяя берега, которые задумывались создателем для единого земного мира, но не для враждебного разъединения. Туман держался до высокого солнца, помогая армии, изготовившейся к броску, в последнем приготовлении, продляя покой и жизнь людей на целых почти полдня. Но как только посветлело на земле, в небо мошкой высыпали самолеты и с грозным гулом покатились к реке, забабахали зенитки, зачастили установки «Дайдай», понеслись в небо пулеметные струи. Небо сплошь покрылось пятнами взрывов. Навстречу воздушным армадам выскочил взводик истребителей со звездами, следом второй, третий. Поднялась в небо карусель, истребителей отнесло в сторону, бомбардировщики начали опорожняться на берег. Треск камней, огонь и дым взрывов, грохот зениток, удары минометов и орудий. Все смешалось в общее месиво, в земной хаос и ужас бой начался. Нырнув к наблюдателям в ячейку, майор Зарубин припал к стереотрубе и начал округлять, закольцовывать красным карандашом огневые точки противника. Взвод разведки завязал бой на противоположном берегу. Огонь взвода жидок. Долго ему не продержаться. Полковник Бескапустин махнул капитану Щусю рукой. «Роту лейтенанта Яшкина на переправу!» Командир второго полка «Сыроватка» бросил через реку роту под командой Шершнева. Взвод разведки, начав переправу раньше времени, спровоцировал начало операции, нарушил ее план и ход. А раз так, раз взорвались, хоть зубами держите полоску правого берега, укрепляйтесь на нем. 18:00 начнется артподготовка, и через полтора часа переправа главных сил. Такой приказ поступил из штаба корпуса в дивизию, из дивизии в полки. Видя, как плотнеет огонь над рекою, как щипает взрывами берег, остров и все, что есть по эту сторону реки, как сама вода кипит и подбрасывает вверх мутное, грязное, вытряхивающее из водяного султана каменья, щепье, лохмотья, ошметки, разом подумали оба командира полка. Пропал взвод, пропадут роты без поддержки, и поддержать их пока невозможно. Но именно в эти лихие минуты из-за леса, из-за тополей почти над самыми головами прошли эскадрильи штурмовиков. Летаки уже с реки звезданули из ракетных установок по вражескому берегу, насорили на оборону противника крупных картошин, и все это кипящее варево присолили из автоматических пушек и крупнокалиберных пулеметов. Правый берег, затем и левый, начало затягивать копотью, дымом и пылью. Отработавшие звенья сменили в небе другие эскадрильи. В небе шел непрерывный воздушный бой истребителей. Падали самолеты то за рекой, то в реку. Один подбитый Лавочкин дотянул до нашего берега, упал как-то совсем уж неладно в районе ротной кухни. Летчик не успел раскрыть парашют и растянул свои кишки по обрубышам и обломышам изувеченного бомбежкой дерева. Коля Рындин снял с сучьев останки убиенного. Обедом бойцов кормили под грохот и вой снарядов. Коля Рындин и сам пообедал плотно, впрок, сдал кухонное хозяйство совсем изворлыжившемуся повару и отправился к своим товарищам. Командир батальона собирал в кучу людей, умеющих плавать. Тем временем из дыма, уже высоко клубящегося над берегом, высыпались условные ракеты. Стрелковые роты, пользуясь внезапностью, достигли правого берега, но сколько и чего осталось от первых двух рот и взвода разведки, никто не знал.